11 000 человек идеально ровными рядами выстроились в зале. Волевые подбородки, широкие плечи, твердые взгляды – лучшие юноши всех населенных людьми планет. И теперь, после нескольких лет напряженной учебы, они стали выпускниками. Через несколько минут кадеты превратятся в полноправных членов патруля. «Патрульные! Солдаты и полиция космоса! Отважные люди, стоящие между цивилизованными планетами и хаосом галактики! Ни на одной из планет нет мужчин сильнее вас!» Командор вглядывался в их лица и улыбался, что было весьма необычно для его строгого характера. По рядам пробежал гул одобрения. Когда он заговорил, в зале воцарилась абсолютная тишина. «Патрульные, я поздравляю вас! Когда вы уйдете отсюда, вы станете членами патруля. Носите гордо свою форму и будьте достойны этого звания. Некоторые из вас вольются в экипажи боевых кораблей, охраняющих наши планеты от вторжения. Другие будут дежурить в одиночку на кораблях-разведчиках. Те, кто имеет склонность к технике, станут заниматься связью, установкой радаров, конструированием и обслуживанием машин. А те, кто особенно любит приключения, могут вступить в наши специальные службы. Вы еще о них мало знаете, так как это один из самых больших секретов патруля. Теперь настало для вас время познакомиться с ними поближе. Я расскажу вам о событиях на планете Троубри, и вы узнаете, как была решена возникшая там проблема. Глава первая. «Это, несомненно, конец нашим неприятностям, губернатор!» — радостно заорал фермер. Несколько крестьян за его спиной согласно кивнули, сняли шляпы, несколько раз крикнули «Ура!» и снова водрузили шляпы на место. «Сейчас я не могу обещать ничего конкретного», заявил губернатор Хейдин, но сделал это весьма многозначительно и с необычайной экстравагантностью подкрутил вверх усы. «Я радировал патрулю, и они обещали помочь». «А теперь на орбите вокруг нашей планеты вращается крейсер, и его посадочная капсула уже опускается», закончил за губернатора фермер. «Для нас этого вполне достаточно. Помощь идет!» Небо загудело в ответ, полоса белого пламени прорезала низкие тучи, и в поле зрения людей появилась посадочная капсула. Толпа на краю поля, почти все население Троубри-Сити, взорвалась радостными криками. Корабль опустился и застыл в облаке пыли. Как только исчезли струи огня, люди бросились к месту посадки и окружили капсулу. «Кто там, губернатор?» — спросили сзади. «Отряд космических командос? Или что-нибудь подобное?» «В сообщении об этом ничего не сказано. Они только попросили освободить место для посадки». Наступила тишина, пока из отверстия в борту шлюпки выползал и опускался вниз, в грязь, трап. Наружный люк распахнулся под душераздирающий рев электропривода. Затем появился молодой мужчина и посмотрел на толпу. «Привет!» — сказал он и обернулся к кому-то внутри. «Вылезайте!» Он засунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. Это вызвало хор воплей и громкого визга. А потом из отверстия люка по трапу ринулось стадо ревущих свиней. Их розовые, черно-белые и серые зады подпрыгивали вверх-вниз, а копыта звонко грохотали по металлу. «Свиньи!» — гневно закричал губернатор. Его голос с трудом перекрыл хор поросячьего визга. «Чьи это свиньи на корабле?» «Мои, сэр», — ответил мужчина, останавливаясь перед губернатором. «Моя фамилия Эрбер. Эрбер Брон. А это мои животные. Я очень рад встретиться с вами». Брови губернатора Хейдина поднялись вверх. Он медленно пожирал взглядом каждый дюйм стоящего перед ним. Резиновые сапоги, мятые брюки из грубого материала, красную рубаху, широкое улыбающееся лицо и чистые глаза фермера-свиновода. Губернатор скривился, увидев несколько соломинок в его волосах, и полностью проигнорировал протянутую руку Брона. «Зачем вы прибыли сюда?» — потребовал ответа губернатор Хейдин. «Я прибыл сюда. Я хочу создать ферму. Свиное ранчо. Это будет единственное свиное ранчо в радиусе 15 световых лет. И, не хвастаясь, скажу, что и это слишком много». Брон вытер правую ладонь о куртку и снова медленно протянул ее губернатору. «Моя фамилия Эрбер. Большинство знакомых называют меня Брон. Надеюсь, я вас не задерживаю?» «Хейдин», — сказал губернатор, рефлекторно протянув руку. «Я здешний губернатор». Он испуганно взглянул на визжащие тела, сгрудившиеся вокруг него. «Я рад встретиться с вами, губернатор. Надеюсь, что здесь у меня будет много работы». Брон радостно помахал руками. Зрители уже покидали место событий, когда один из них дал пинка поросенку и был тут же сбит с ног огромной рыжей свиньей. Эрбер обернулся и постучал по стальному борту шлюпки. Его пронзительный свист прорезал воздух, как раскаленный нож масло. «Все сюда!» — приказал Брон своим подопечным. Разгневанный крестьянин, отставший от остальных, лишь потряс кулаком и двинулся вслед за толпой. «Очистите место!» — заревел голос из шлюпки. «Старт через одну минуту! Повторяю! Старт через одну минуту!» Брон снова свистнул и указал свиньям на рощицу у края поля. Те завизжали в ответ и двинулись в указанном направлении. Машины и телеги устремились прочь, и когда хрюкающее стадо с Броном во главе и губернатором в центре достигло края поля, там осталась лишь машина губернатора. Брон хотел что-то сказать, но его слова заглушил рев взлетающего корабля и хрюканье стада. Когда все стихло, он, наконец, произнес. «Если вы направляетесь в город, сэр, то я хотел бы поехать вместе с вами. Мне надо зарегистрировать заявку на участок земли и оформить некоторые другие бумаги». «Вы не должны этого делать», — сказал губернатор, подыскивая извинения по ведению своих земляков. «Это стадо, несомненно, представляет собой большую ценность, и вы не можете оставить его без присмотра». «Вы хотите сказать, что в вашем городе есть воры и другие преступники?» «Я этого не говорил», — живо ответил Хейдин. «Наши жители скромны и законопослушны, как никакие другие. Но в нашем рационе мало мяса, а при таком количестве свежей свинины...» «В этом-то и заключается преступление, губернатор. Это специальная порода, стоившая огромных денег, и ни одна из этих свиней не должна попасть под нож. Вы понимаете, что сейчас каждый кабан, при известных обстоятельствах, может стать родоначальником огромных стад». «Не читайте мне лекции по животноводству! Я спешу в город!» «Не смею вас задерживать», — заявил Брон с приятной улыбкой. «Я поеду с вами, а обратно доберусь своим ходом. Я уверен, что мои свиньи здесь в достаточной безопасности. В этом клочке леса они найдут уйму корней и смогут сами о себе позаботиться». «Хорошо. Это ваше личное дело или, возможно, их?» — пробормотал Хейдин, садясь в свой электрокар и захлопывая дверцу. Внезапно он задумчиво взглянул на садящегося с другой стороны Брона. «А где ваш багаж? Вы забыли его на корабле?» «Как приятно, что вы беспокоитесь обо мне!» И Брон указал на свиней, рассыпавшихся по роще и радостно роющихся в земле. У одного огромного борова на спине висели два длинных ящика, а к боку небольшой хрюшки был приторочен плоский чемодан. Люди не понимают, насколько ценны эти животные. На земле их использовали многие тысячи лет. В Древнем Египте ими пользовались для посадки семян. Их копыта очень тверды и могут вдавливать семена глубоко в землю. Губернатор Хейдин до отказа выжил реостат и направил машину в город, В его голове гудело эхо свинологической лекции. Глава вторая. «Это ваш муниципалитет?» — спросил Брон. «У него красивые колонны». Губернатор притормозил перед зданием, подняв тучу пыли, и бросил на Брона подозрительный взгляд. «Не острите!» — резко сказал он. «Это одно из самых красивых зданий, построенных нами на планете. И оно оправдывает свое название, даже если его архитектура устарела». По-новому взглянув на дом, губернатор понял, что он не просто устарел. Он обветшал. Стены здания были сделаны из спрессованных панелей, и древесина во многих местах разрушилась и торчала клочьями. Отдельные части были слегка подремонтированы. На углах дома пластик облупился, и наружу выступали потрескавшиеся коричневые доски. «Я не смеюсь над вашим зданием», — Брон вылез из машины. «На других планетах я видал и похуже. Кривые или просто готовые рухнуть. Ваши люди построили хороший, крепкий дом. За прошедшие годы он немножко обветшал». Брон дружелюбно похлопал губернатора по спине и посмотрел на свою ладонь. «Но его следовало бы, конечно, подстричь и побрить». Губернатор Хейдин потопал ко входу, ворча себе под нос, и Брон последовал за ним, удовлетворенно улыбаясь. Коридор проходил через все здание. Брон увидел выход в дальнем конце. Двери находились по обе стороны коридора. Губернатор толкнул одну из внутренних дверей с надписью «Не входить», и Брон пошел следом. «Не сюда, дружище!» — возмутился губернатор. «Это мои личные апартаменты. Вам надо в следующую дверь». «Прошу меня извинить», — произнес Брон, пятясь под нажимом ладони, упертая ему в грудь. Комната губернатора была скудно обставленным офисом, с жилой комнатой за ним, видной сквозь открытую дверь в задней стене. Единственным интересным объектом здесь являлась девушка, сидевшая в кресле. У нее были ярко-рыжие волосы, она была изящной и очень юной. Брон ничего больше не мог сказать о ней, так как она уткнулась лицом в подлокотник кресла и, видимо, плакала. Дверь захлопнулась перед самым его носом. Следующая дверь вела в большой офис, разделенный посередине деревянной перегородкой. Брон прислонился к некрашенному дереву и с некоторым интересом начал читать надписи, пока дверь не открылась снова и в нее не вошла девушка. Она была юной, изящной, с рыжими волосами и красными глазами. Несомненно, ее и видел Брон в комнате губернатора. «Извините, что я видел вас в слезах, мисс», — сказал он. «Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?» «Я не плакала», — твердо ответила девушка и шмыгнула носом. «Это только аллергия, вот и все. Вам следует обратиться к врачу, и он выпишет вам. Если проявление доброты — ваш бизнес, то я охотно приму в нем участие». «Я ни в коем случае не хочу вас беспокоить ни аллергией, ни другими вещами. Есть тут у вас кто-нибудь еще?» «Никого. Только я и эти компьютеры. Вот и все правительство. Что вы хотите?» «Я хотел бы зарегистрировать заявку на земельный участок. Меня зовут Брон Эрбер». Она подала ему руку и тут же отдернула, как будто обожглась, а затем взяла пачку бумаг. «Леа Дэвис, заполните эти бланки. Если возникнут вопросы, спросите у меня, прежде чем писать. Кстати, вы умеете писать?» — спросила она, заметив его удивленную гримасу, состроенную при виде бланков. «Я умею писать, мисс, не беспокойтесь». Брон вытащил из кармана куртки огрызок карандаша, провел им несколько раз по бумаге и стал писать. Когда он закончил, девушка взяла бумаги, откорректировала их и протянула Брону связку карт. «Здесь обозначены все ближайшие города, где разрешено селиться. Они отмечены красным цветом. Земля везде хорошая, вы получите на ней отличный урожай». «У меня свиньи», — довольно улыбнулся он, но не получил ответа на свою улыбку. «Я просто похожу вокруг и посмотрю участки, а потом сообщу вам, что выбрал. Благодарю вас, мисс Дэвис». Брон сложил бумаги толстой пачкой и засунул их в карман. Чтобы вернуться к своему стаду, ожидающему его у космопорта, он зашагал обратно через центр Троубри-Сити, который был городом только по названию. Облака пыли вылетали у него из-под ног, когда он шагал по единственной улице города, неуклюжий и смешной в своих башмаках. Дома выглядели так, как будто их воздвигали на скорую руку и никогда не ремонтировали, поскольку город постоянно нуждался в постройке все новых и новых зданий. Дома, собранные из готовых прессованных блоков, чередовались с деревянными домами и землянками. Последних было довольно много, а между ними живописно располагались кучи глины, земли, мусора и рваной бумаги. Потом землянки исчезли, на стенах все чаще стал появляться пластик. Дома стали приземистыми, словно постепенно погружались в почву. Брон проходил мимо небольших гаражей, магазинов и фабрик. Впереди появилась парикмахерская с профессиональным символом на красно-белом поле. У ее стен стояла кучка мужчин. «Эй, свинопас!» — крикнул один из мужчин. «Предлагаю сделать из тебя отбивную в обмен на пару свиных отбивных». Остальные бездельники громко рассмеялись, считая шутку чрезвычайно остроумной. Брон остановился. «Мне кажется, — сказал он, — ваш город недолго протянет, если будет позволять молодым мужчинам слоняться без дела». Ответ вызвал сердитое ворчание. Вожак вышел вперед и крикнул. «Ты думаешь, что очень силен?» Брон не ответил, только стукнул кулаком правой руки по левой ладони и холодно улыбнулся. Звук получился громкий и резкий, а кулак получился большой и жесткий. Мужчина отошел к стене и стал в чем-то оправдываться перед друзьями, которые теперь полностью игнорировали Брона. «Он неприятный тип, парни, и вам следовало бы проучить его», — раздался голос из парикмахерской. Брон шагнул в открытую дверь. В кресле сидел человек, пнувший одну из его свиней в аэропорту, и вокруг него суетился робот-парикмахер. «Не говори так, друг, ты же ничего обо мне не знаешь», — произнес Брон. «И знать не хочу», — сердито заявил мужчина. «Можешь забирать своих свиней и...» Брон, продолжая улыбаться, наклонился и нажал кнопку «горячее полотенце» на грудной панели робота. Исходящее паром полотенце заглушило дальнейшие слова мужчины. Робот отстриг полоску материи, прежде чем у него зажглась аварийная лампочка, и, громко жужжа, остановился. Брон вышел. Никто не загородил ему дорогу. «Не очень гостеприимный город», — сказал он себе. «Почему так?» Увидев вывеску «Еда», он завернул в маленькое кафе. «Мясо кончилось», — сказал буфетчик. «Кофе. Больше мне ничего не надо», — сказал Брон и сел на табурет. «У вас приятный город», — добавил он, получив кофе. Буфетчик что-то невнятно пробурчал и взял у Брона деньги. Брон снова попытался завести разговор. «Я хочу сказать, здесь хорошие условия для ведения сельского хозяйства и большие запасы полезных ископаемых. Колониальная комиссия выдала мне разрешение на владение земельным участком на вашей приятной планете». «Мистер», — сказал буфетчик, — «я не хочу разговаривать с вами, а вы не разговариваете со мной, окей?» Он повернулся, не дожидаясь ответа, и стал протирать панель автоматического повара. «Ничего себе дружелюбие», — удивился Брон, выходя на улицу. «У них здесь есть все, но никто, кажется, не переполнен счастьем. Что происходит на этой планете?» Засунув руки в карманы и тихонько насвистывая, он зашагал дальше, оглядываясь по сторонам. Он находился уже недалеко от космопорта. Тот был вблизи от города и состоял из чистого поля и контрольной башни. Когда он приблизился к рощице, где оставил стадо, до него донеслись хрюканье и сердитый визг. Брон ускорил шаг, а потом побежал, когда к визгу присоединился целый хор. Некоторые свиньи беззаботно рылись в земле, но большинство сгрудились вокруг высокого дерева, оплетенного вьюнками и усеянного короткими ветвями. Один кабан пытался повалить дерево, сдирая кору у самого основания широкими полосками длиною в 1 ярд. Высоко вверху хриплый голос звал на помощь. Брон засвистел, принялся дергать свиней за хвосты, пинать их в жирные бока и, наконец, отогнал всех от дерева. Когда стадо снова начало рыться в земле и обгладывать кору кустарника, он крикнул: «Эй, вы там! Можете спускаться!» Дерево закачалось, вниз полетели сучья, и высокий худой человек начал медленно спускаться вниз. Он задержался над головой Брона, крепко ухватившись за ствол. Брюки человека порвались, а на ногах был один лишь ботинок. «Кто вы?» — спросил Брон. «Это ваши свиньи!» — сердито заорал в ответ человек. «Их всех мало перестрелять! Они напали на меня и убили бы, если бы я не влез на дерево!» «Кто вы?» — повторил Брон. «Если вы сами, мистер, не можете позаботиться о них, то у нас на Троубри существуют законы». «Если вы не хотите слезть и сказать, кто вы такой, мистер, то можете оставаться там, пока не сгниете», — спокойно прервал его Брон. Он указал на огромного кабана, лежащего в 10 футах от дерева и не сводившего с человека маленьких красных глазок. «Мне не нужно ничего делать. Эти свиньи сами могут позаботиться о себе. Это у них в крови. Пекари в Мексике загоняют человека на дерево и не уходят до тех пор, пока он не умрет или не свалится вниз. Мои животные не нападают ни на кого без причины. Вы, очевидно, захотели утащить одного из поросят, так как стосковались по жареной свинине. Кто вы такой?» «Вы оскорбляете меня?» – возмутился человек. «Да. Кто вы такой?» Кабан встал, подошел ближе к дереву и громко фыркнул. Мужчина, вскарабкавшись повыше, вцепился в ствол обеими руками. «Я Раймон, радист. Я был в башне во время посадки бота. Закончив свои дела, я взял велосипед и отправился в город. Тут я увидел свиней и остановился. Хотел только на них посмотреть, а они напали на меня безо всякой причины». «Стрим, стрим», — сказал Брон, толкнув Борова носком сапога, и провел по его ребрам вверх и вниз. Боров закрыл глаза от удовольствия и радостно захрюкал. «Вам, очевидно, очень понравилось это дерево, мистер Раймон». «Я наклонился, чтобы погладить поросенка, и тут они на меня внезапно напали». «Это уже более правдоподобно. Я не буду задавать вам глупые и неприятные вопросы. С чего бы это вдруг вы воспылали страстной любовью к поросятам? Наверное, это ваши самые любимые животные. Теперь вы можете слезать и убираться отсюда». Кабан завертел хвостом и исчез в подлеске. Раймон торопливо спрыгнул на землю и отряхнул одежду. Его красивое лицо портила злая гримаса, перекосившая рот. «Вы еще услышите обо мне!» — бросил он через плечо и зашагал прочь. «Не сомневаюсь в этом», — сказал ему вслед Брон, выходя на дорогу и следя за электрокаром, пока тот не исчез в городе. Только тогда он вернулся назад к свиньям и свистом созвал свое стадо. Глава 3. Тонкий металлический звон в ухе Брона становился все громче. Поначалу Брон игнорировал его, но в конце концов, зевнув, поднял руку и нажатием пальца выключил единственную сигнальную серьгу. Затем протер глаза, отгоняя сон. Над головой сияли незнакомые созвездия. Прошло уже несколько часов местной ночи. В лесу было темно и тихо, лишь изредка раздавалось редкое сопение и сонное похрюкивание свиней. Брон спал, не раздеваясь, сняв только ботинки, которые всегда старался держать сухими, и оставив сумку открытой. Он обулся и наклонился к Квине. 800-фунтовая свинья, чьи очертания смутно угадывались в темноте, подняла голову и вопросительно хрюкнула. Брон откинул кончик ее уха, чтобы ему удобнее было шептать в него. «Я сейчас ухожу и вернусь на рассвете. Возьму с собой Жасмин. Ты следи за остальными». Квинни хрюкнула, весьма разумно выразив согласие, и снова улеглась. Брон тихо свистнул, зашуршали листья, и перед ним возникла малышка Жасмин. «Пойдем со мной», — сказал он ей. Она пристроилась сзади и следовала за ним по пятам через весь лагерь. Они двигались бесшумно, как привидения. Ночь была лунная, и спящий Троубри-Сити был ярко освещен. Никто не выглянул из окон, чтобы узнать, кто это прошел по городу и проскользнул в здание муниципалитета. Никто не услышал, как открылось окно, и две тени исчезли в здании. Губернатор Хейдин сидел на кровати, когда его комнату залил свет. Первое, что он увидел, была маленькая розовая свинка, сидевшая на коврике возле его кровати. Она повернула голову и... подмигнула. У нее были очень большие глаза. «Извините, что я потревожил вас в такой поздний час». Брон отошел от окна, убедившись сначала, что шторы плотно закрыты. «Но я не хотел, чтобы кто-то увидел нашу встречу». «Убирайся отсюда, пока я не вышвырнул тебя вон, сумасшедший свинопас!» — рявкнул губернатор. «Не так громко, сэр», — предостерег его Брон. «Вас могут услышать. Вот моя карточка». Он протянул пластмассовый прямоугольник. «Меня не интересуют ваши дурацкие бумаги!» «Но вы не видели это удостоверение. Разве вы не обращались в патруль за помощью?» «Откуда вы знаете?» Глаза губернатора широко раскрылись. «Вы хотите сказать, что имеете к нему какое-то отношение?» «Вот мое удостоверение», — сказал Брон, протягивая карточку, которую держал в руке. Губернатор обеими руками схватил карточку. «Свинтус», — прочитал он и поперхнулся. «Что это? Какая-то шутка?» «Нет, губернатор. Наше подразделение создано совсем недавно. До сих пор его деятельность была совершенно секретной. О ней знал только высший командный состав». «Значит, вы не свиной фермер?» «Я свиной фермер, губернатор. У меня звание животновода, я доктор галактической дипломатии и имею черный пояс дзюдо. Я сотрудник службы внешней инспекции населенных территорий, укомплектованной свиньями». «Значит, это вас прислали в ответ на нашу просьбу?» «Правильно. Я не могу сообщить вам некоторые детали, но хочу, чтобы вы знали. У патруля сейчас не хватает сил на решение всех проблем, и так будет продолжаться еще несколько лет. Когда открывают новую планету, она входит в сферу земного влияния на каком-то определенном расстоянии, и нам надо контролировать космос в кубе этого расстояния». «Вы не могли бы объяснить попонятнее?» «Тут нет ничего сложного. Если говорить примитивно, то суть нашей проблемы состоит в том, что патруль должен действовать между всеми колонизируемыми планетами, и этот объем пространства невозможно себе представить. Мы надеемся, что когда-нибудь у нас хватит кораблей для заполнения всего этого пространства, чтобы по любому вызову можно было послать крейсер. Но сейчас другое положение, и необходимы иные методы для оказания планетам помощи. Было создано несколько проектов. Свинтус – один из первых. Вы видели мое подразделение? Мы прибыли в космическом корабле, не прибегая к помощи патруля. У нас есть пайки. В случае необходимости мы можем перейти на самообеспечение и способны успешно действовать во всех тактических ситуациях». Хейдин пытался понять, но информация была слишком необычайной для него. «Я слышу, что вы говорите. И все же...» Он запнулся. «У вас всего лишь стадо свиней?» Брон уяснил характер вопроса губернатора, и глаза его напряженно сузились. «Вы думаете, было бы лучше, если бы я прибыл сюда со стадом волков? Тогда вы бы чувствовали себя в большей безопасности?» «Да, мне кажется, что так было бы лучше. По крайней мере, надежнее». «Надежнее? Вы так думаете, потому что волк – хищник, и потому что волки в природе нападают на диких кабанов? У меня есть Боров-мутант. При встрече с 6 волками он спустит с них шкуры за несколько минут. Вы сомневаетесь в этом? Теперь поздно сомневаться. Но вы уверяете, что... Не знаю. Нелепо. Патруль и стадо свиней. Это мнение не особенно оригинально, холодно заметил Брон. Вот почему я взял целое стадо свиней, а не одних кабанов, и притворился глупым фермером. Люди не заметят странностей в поведении свиней, и это поможет расследованию. Поэтому я решил встретиться с вами сегодня ночью. Я не хочу раскрываться преждевременно. Вы зря беспокоитесь. Наши люди не имеют никакого отношения к насущной проблеме. Губернатор Хейден чувствовал себя не в своей тарелке. Он заколебался, затем снова попросил удостоверение у Брона. «Я хочу еще раз проверить, прежде чем рассказывать что-нибудь». «Пожалуйста». На столе стоял рентгеноскоп, и губернатор долго сравнивал невидимые надписи на удостоверении с шифровальной книгой, которую он достал из сейфа. Наконец он разочарованно кивнул Брону и вернул карточку. «Подлинное», — сказал Хейден. Брон засунул удостоверение в карман. «Итак, что у вас за неприятности?» — спросил он. Губернатор взглянул на маленькую свинку, которая разлеглась на коврике и сладко дремала. «Привидение», — внятно произнес он. «А вы еще смеетесь над свиньями», — иронически усмехнулся Брон. «Не старайтесь оскорбить меня», — горячо продолжал губернатор. «Я понимаю, как это звучит, но это так. Мы называем этот феномен привидениями, так как нам ничего не известно о них. Сверхъестественное это явление или нет, но оно какое-то нереальное». Он повернулся к карте на стене и показал на желто-коричневое пятно среди зеленого цвета. «Вот плата привидений. От него исходят все неприятности и все беспокойство». «Какие неприятности?» «Трудно сказать. В основном ощущения. После колонизации этой планеты прошло уже 15 лет. Но люди не любят проезжать мимо этого плата. Вроде бы никто ничего не чувствует, но даже животные обходят его. А люди, осмелившиеся пересечь плата, исчезали». Брон посмотрел на карту и обвел взглядом желтое пятно. «А исследования там не проводились?» — спросил он. — Конечно, проводились. При первом же осмотре планеты. И геликоптеры до сих пор пролетают над плато, но с них ничего не замечали. Правда, летают они только днем. Никто из тех, кто пролетал, проезжал или проходил по плато ночью, не вернулся рассказать, что там происходит. Ни одного тела не было найдено. В голосе губернатора звучало глубокое горе. Он, несомненно, говорил правду. «Вы предпринимали что-нибудь еще?» «Мы стали избегать плата. Это не Земля, мистер Эрбер, так что не ищите аналогий. Это чужая планета с чужой жизнью, и человеческие поселения только угри на ее коже. Разве мы знаем, какие создания бродят здесь ночью? Мы поселенцы, а не искатели приключений. Мы научились избегать плата, по крайней мере, ночью, и никогда больше не встречаемся с подобными феноменами». «Поэтому вы и вызвали патруль?» «Мы вызвали патруль, потому что совершили ошибку. Старые колонисты мало рассказывают о плато, и новички подумали, что это просто сказка. Некоторые из них стали сомневаться в памяти старожилов. Однажды отряд исследователей решил подыскать место для поселения шахтеров. Единственная свободная площадь вблизи города оказалась на плато. Туда ушел отряд под руководством Хэна Дэвиса, несмотря на все наши дурные предчувствия». «Он имеет какое-то отношение к вашей помощнице?» «Он ее брат». «Это объясняет ее волнение. Что же произошло?» Взгляд Хейдена стал рассеянным. «Это ужасно», — сказал он. «Мы провели всестороннее обследование местности и днем следовали за ними на геликоптерах, но вскоре остановились. У группы Дэвиса была радиостанция, и она непрерывно работала. Ночь прошла спокойно. Потом, перед самым рассветом, радиостанция без всякого предупреждения замолкла. Мы подождали минуту и двинулись вперед, но было уже поздно. Страшно описывать то, что мы обнаружили. Оборудование, палатки, запасы – все разбито и уничтожено. Везде была кровь, забрызгавшая сломанные деревья и землю, но люди исчезли. Никаких следов ни людей, ни машин, ни животных, ничего. «Да, это потрясает», – кивнул Брон. «И вы там больше ничего не обнаружили?» «Мы тоже не дураки. У нас есть техника и ученые. Там не было никаких следов. И радары тоже ничего не заметили. Я повторяю, ничего!» «После этого вы послали нам вызов?» «Да! Наше терпение лопнуло!» «Вы были абсолютно правы, губернатор. Я займусь вашим делом. У меня уже есть кое-какие идеи по этому поводу». Хейден вскочил на ноги. «Неужели? Какие же?» «Я убежден, что ваши страхи преувеличены. Утром я пойду и осмотрю место гибели ваших людей. Вы можете указать мне на карте точные координаты? И, пожалуйста, никому обо мне не говорите». «Конечно», — сказал Хейден, глядя на свинку. Она встала, потянулась и громко хрюкнула, заметив на столе блюдо с фруктами. «Жасмин очень любит фрукты», — улыбнулся Брон. «Так вы никому не скажете?» «Нет». «Отлично». «Идите и помогайте себе сами», — сказал губернатор и закрыл окно за удалившимся Броном, записанными координатами и свиньей-лакомкой. Глава 4. Брон торопился исчезнуть из рощи до рассвета. Когда он вернулся в лагерь, небо на востоке уже светлело, животные проснулись и разбрелись по роще. «Я думаю, вы останетесь здесь до завтра», — сказал Брон, раздав из ящика витаминизированные пайки. Квини и 800-фунтовая свинья Полли радостно захрюкали в ответ и стали подбрасывать в воздух листья. «Здесь удобно искать пищу, особенно после путешествия на космическом корабле. А я сейчас отправлюсь на небольшую экскурсию к Винни и вернусь, когда стемнеет. Ты пока следи за остальными». Он повысил голос. «Карли! Мэй!» Не успело стихнуть эхо его крика, как по подлеску пронеслись два длинных серо-черных тела. Тонны костей, мускулов и копыт. Ветвь толщиной 3 дюйма оказалась на пути Карли, но он не пригнулся и не свернул. Раздался короткий треск, и он очутился рядом с Броном со сломанной веткой на спине. Брон снял ветку и оглядел своих бойцов. Это были боровы-близнецы, по 1000 фунтов каждый. Обыкновенный дикий кабан весит 750 фунтов и представляет собой упрямое, очень опасное и раздражительное создание. Карли и Мэй были мутантами, весили на треть больше, чем их дикие предки, и были много умнее. Но остального в них не меняли. Они оставались сильными, опасными и имели скверный характер. На их 10-дюймовые клыки были надеты стальные коронки, предохраняющие кость от стирания. «Мэй, ты останешься с Квини и будешь помогать ей управлять стадом». Мэй сердито взвизгнул и замотал огромной головой. Брон схватил в пригоршню его шкуру в любимом месте для чесания и стал тискать. Мэй счастливо захрюкал. Он был гением среди свиней. Его разум достигал разума слабоумного человека. Только он не был человеком. Мэй понимал простые приказы и исполнял их в пределе своих возможностей. «Оставайся и охраняй, Мэй. Оставайся и охраняй. Смотри на Квини. Она знает, что делать. Охраняй, но не убивай. Здесь много пищи, и ты после моего возвращения получишь конфету. Карли пойдет со мной, а все остальные потом тоже получат конфеты». Со всех сторон раздалось радостное хрюканье, а Квини потерлась жирным боком о ногу Брона. «Иди и приведи Мэйзи Мулафут, ей тоже не мешает размяться, и Жасмин». Жасмин представляла собой проблему. Хотя по размерам она походила на поросенка, она была совершенно взрослой особью, из группы необычайно маленьких свиней, выведенных специально для лабораторных экспериментов. У них развился разум, и Жасмин имела самый высокий коэффициент интеллекта из всех свиней, когда-либо выходивших из лаборатории. Но из-за этого возникали трудности. Ее разум был нестабилен, происходили припадки, почти человеческие припадки, словно ее рассудок балансировал на лезвии ножа. Когда ее оставляли в стаде, она начинала дразнить и задирать остальных свиней, поэтому Брон предпочитал брать ее с собой. Мэйзи была совсем другой. Типичная круглая свинья, выращенная для обычных целей. Разум был не развит, на уровне простых свиней, а плодовитость высока. Бессердечные люди сказали бы, что она годится только для бекона. Но она была хороша сама по себе, будучи при этом хорошей матерью. Сейчас ее разлучили с последним пометом. Брон хотел прогулкой отвлечь свинью от горя и хотел также, чтобы она хоть немного избавилась от жира, накопившегося во время космического путешествия. Брон развернул карту и обнаружил старую дорогу, ведущую почти к самому плато. Он со свиньями мог с достаточной легкостью идти вообще без дороги, но она экономила время. Брон достал из кармана гирокомпас и установил на нем направление. Затем он разработал маршрут, по которому они должны были идти до дороги. Он показал рукой направление, и Карли, опустив голову, рванулся вперед, как камень из пращи. Только треск шел, когда он прокладывал себе путь через кустарник. Прекрасный следопыт и отличный первопроходчик. Легко было шагать по пути, выложенному дерном. Лагерь лесорубов оказался покинут, и, видимо, давно, так как на дороге не было колеи от колес. Свиньи сопели в сочном дерне, ухватывая наиболее вкусные травинки, хотя Мэйзи тяжело дышала от непривычных усилий. Вдоль дороги росли деревья, но большая часть равнины была очищена от леса и засеяна пшеницей. Вдруг Карли завертелся на месте, кинулся в сторону небольшой рощицы, остановился и вопросительно захрюкал. Жасмин и Мэйзи остановились рядом с ним и посмотрели в том же направлении, вытянув головы и прислушиваясь. «Что? Что там?» — спросил Брон. Все казалось спокойным. Но Карли не замедлил бы скорость, не имея к тому веских оснований. Более чуткие, чем люди, свиньи слышали что-то, что не испугало их, но заинтересовало. «Пошли», — сказал Брон. «Здесь так приятно идти». Он толкнул Карли в бок, но с таким же успехом он мог толкать каменную стену. Карли, не двигаясь, вытянул переднее копыто и указал на деревья. «Ладно, если ты настаиваешь. Я никогда не спорю с боровами весом в полтонны. Пойдем посмотрим, что там такое». Он ухватился за щетину на спине Карли, и тот двинулся между деревьями. Они не прошли и 5 ярдов, как Брон сам услышал пронзительный крик птицы или маленького зверька. Но почему это заинтересовало свиней? Внезапно Брон понял, кто кричит. «Ребенок! Карли, вперед!» Получив приказ, Карли быстро устремился вперед, не обращая внимания на кусты, а Брон устремился за ним по тропинке. Вскоре они выбежали на крутой грязный берег Черного озера. Крик стал громче и перешел в отчаянное всхлипывание. В воде стояла девочка, не старше 2 лет, мокрая и несчастная. «Сейчас я вытащу тебя!» — крикнул Брон. Рыдания перешли в визг. Карли остановился на краю скользкого дерева, а Брон наклонился вниз, держась за его крепкую ногу. Девочка бросилась к нему. Он схватил ее свободной рукой и вытащил на безопасное место. Она вся вымокла, но сразу перестала плакать и крепко ухватила его за руку. «Что нам теперь делать?» — спросил Брон и тут же услышал ответ. Далекий, непрекращающийся звон колокольчика. Брон указал свиньям направление и зашагал по проложенной ими тропе. За лесом открылся луг. На холме стоял красный фермерский дом, перед которым женщина звонила в небольшой колокол. Она сразу же заметила Брона, когда он неожиданно появился из-за деревьев и кинулась ему навстречу. «Эм!» — закричала она. «С тобой все в порядке?» Она обняла ребенка, не обращая внимания на черные пятна грязи, появившиеся у нее на фартуке. Я нашел ее в пруду, мадам. Она поскользнулась на берегу и не могла выбраться из воды. Пожалуй, она только перепугалась. Не знаю, как вас и благодарить. Я думала, она спит и пошла за молоком, а она, наверное, выбежала. Тут фермерша обратила внимание на животных. Не меня благодарите, мадам, а моих свиней. Они услышали ее плач, и я последовал за ними. Какое прекрасное животное, сказала фермерша, рассматривая Мэйзи. До переселения на эту планету мы держали свиней, а теперь у нас только молочная ферма. Я очень жалею. Позвольте мне дать вам свежего молока. Это не займет много времени. Благодарю вас, но мы должны идти. Присматривайте за дочерью, а мы хотим подняться на плато и вернуться до наступления вечера. Нет, не ходите туда. Почему? Судя по карте, там хорошая земля. Там происходят всякие вещи. Мы обычно не говорим об этом. Вещи, которые нельзя увидеть, но они есть. Мы пасли коров поблизости от плата, а потом перестали. И знаете почему? Они хуже стали давать молоко. В два раза меньше, чем остальные. Там есть что-то нехорошее. Очень нехорошее. Можете сходить туда, если хотите. Но только возвращайтесь до темноты. Вы поймете, что я хочу сказать, и очень скоро. Признателен вам за предупреждение. Поскольку с вашей дочерью все в порядке, я, пожалуй, пойду. Он свистнул свиньям, попрощался с фермершей и снова вышел на дорогу. Плата все больше интересовала его. Они шли, несмотря на тяжелое дыхание Мэйзи и ее несчастный вид. Через час они миновали большой лагерь лесорубов, покинутый из-за странных вещей, происходящих на плато, и подошли к лесу. Это был край плата. Они переправились через реку, где Брон позволил свиньям немного напиться, пока он вырезал палку, чтобы легче было подниматься в гору. Разгоряченная Мэйзи с ужасным плеском рухнула в воду. Жасмин, свинья привередливая, яростно завизжала, прокатилась по траве и стала искать себе другое место для купания. Карли, грузно пыхтя, словно локомотив, толкнул носом гнилое дерево, откатил его и стал с удовольствием пожирать прятавшихся под ним насекомых. Потом они двинулись дальше. Подъем на плато оказался недолгим, и вскоре они очутились на равнине, поросшей редким лесом. Брон вытащил компас и указал Карли направление. Тот фыркнул и стал тщательно осматривать борозды на земле, прежде чем поставить копыта. Жасмин прижималась к ноге Брона и скулила. У него также возникло гнетущее чувство, и по телу пробежала невольная дрожь. В этом месте было что-то. Как бы это сказать? Плохое это было место. Брон не смог понять, откуда взялось это чувство, но оно не исчезало. Хуже всего было то, что здесь не было птиц, хотя ниже плата холмы были усеяны ими, и не появлялось ни одно животное. Даже если бы сам Брон не заметил отсутствие зверей и птиц, то свиньи, несомненно, привлекли бы его внимание к такому явлению. Он подавил неприятное ощущение и пошел вслед за Карли, а две другие свиньи, молча протестуя, потрусили вслед за ним, прижимаясь к его ногам. Было ясно, что они тоже ощущали опасность и боялись ее. Только у Карли это ощущение лишь обостряло его дикий характер, так что он двигался вперед с сердитым бормотанием. Попавшаяся им на пути лужайка, несомненно, и была тем местом, которое они искали. Ветви на деревьях вокруг поляны были скручены, а несколько молодых деревьев сломано. Земля была усеяна обрывками палаток, разбитым оборудованием и снаряжением. Брон поднял радиопередатчик и увидел, что ящичек сплюснут, как бы ударом гигантского кулака. Все время, пока он осматривал поляну, его не покидало чувство тревоги. «Сюда, Жасмин!» — позвал он. «Нюхай!» «Я знаю, прошла уже неделя, и недавно был дождь. Но, может быть, остался какой-нибудь запах?» Жасмин задрожала и, отрицательно замотав головой, прижалась к его ноге. Брон чувствовал ее дрожь и хорошо понимал состояние свиньи. Он дал понюхать ящичек Карли, и тот стал усиленно принюхиваться и фыркать, но было видно, что его внимание отвлечено чем-то другим. Нюхая, он рыскал глазами по сторонам, а потом обследовал всю поляну, перерывая носом мусор и недоуменно хрюкая. Брон подумал было, что Карли что-то нашел, когда тот стал рыть землю клыками, но это оказался всего лишь сочный корень. Карли начал его жевать, но вдруг поднял голову и насторожился, позабыв о корне. «Что там?» — спросил Брон, видя, что остальные животные тоже повернулись в сторону, в которую смотрел Карли, и стали прислушиваться. Их уши подергивались. Внезапно раздался шум. Какой-то большой зверь продирался сквозь кустарник. Треск послышался снова, и из-за деревьев показался Баундер, протянув длинную когтистую лапу чуть ли не к самым верхушкам. Брон видел фотографию этого гигантского сумчатого животного, уроженца данной планеты, но еще никогда не встречался с ним. Зверь стоял на задних лапах, 20 футов в высоту, и нельзя было не испытать страха, даже зная, что он не хищник и питается только болотными растениями. Все-таки он являлся грозным противником, особенно сейчас, когда был, кажется, чем-то раздражен. Чудовище качнулось и нависло сверху, как гора. Его когтистые лапы устремились к человеку и свиньям. Карли, яростно взвыв, ударил зверя в бок. Даже 20-футовый коричнево-красный баундер не смог устоять против 1000 фунтов веса разъяренного кабана и отлетел назад. Когда баундер остановился, Карли метнулся вперед, злобно пригнув голову, зацепил и разорвал ногу животного. Развернувшись, Боров на мгновение остановился, а затем повторил атаку. Второй баундер большего размера, это был самец, появившийся чуть позже, мгновенно оценил ситуацию, и она ему не понравилась. Его самка испытывала боль, громко кричала, и без сомнения за это несло ответственность мечущееся круглое создание. Без единого звука баундеры развернулись и исчезли в противоположном направлении. Жасмин, в начале этих событий бросившаяся помогать, очевидно находилась на грани истерики. Мэйзи, никогда не отличавшаяся быстрой реакцией, оставалась на месте, хлопая ушами и изумленно хрюкая. Когда Брон полез в карман за успокаивающей таблеткой для Жасмин, в траве скользнула длинная змеиная голова, почти рядом с его пяткой. Он застыл с поднятой рукой, зная, что видит сейчас перед собой смерть. Это был поцелуй ангела, самая ядовитая змея Троубри, более смертоносная, чем все ядовитые змеи Земли. Она питалась мясом, как удав, но у нее еще имелись ядовитые зубы и мешочки, полные яда. А сейчас она была раздражена и раскачивалась, готовясь нападать. Было очевидно, что солидная розовая Мэйзи, хорошая свинья и мать, не имела достаточного темперамента и нужных рефлексов, чтобы напасть на огромного баундера, но змея — совсем другое дело. Мэйзи завизжала и прыгнула вперед, передвигаясь с тяжеловесной грацией. Змея увидела надвигающуюся гору мяса, ударила, мгновенно отдернула голову и снова ударила. Мэйзи, пронесшись мимо, фыркнула, снова завизжала и прыгнула на балансирующую в воздухе змею. Та громко зашипела и ударила еще раз, удивляясь каким-то уголком своего мозга, почему это появившийся здесь обед не падает, чтобы она могла спокойно съесть его. Если бы она знала побольше о свиньях, она бы действовала иначе. Но она снова ударила, и большая часть ее яда уже была истрачена. Рот Мэйзи был очень плодовит, и самки накапливали много жира. Ну а Мэйзи была самой толстой из всех. Ее заднюю часть, которую самые алчные из плотоядных называют окороком, покрывал толстый слой жира, в котором не циркулировала кровь. Яд попал в сало, и оттуда уже не мог попасть в кровь и причинить вред Мэйзи. В конце концов он будет нейтрализован организмом. Тем временем Мэйзи снова развернулась, и поцелуй ангела в очередной раз ужалил ее, апатично, так как яд уже кончился. Мэйзи мелькнула рядом с врагом, и на змею обрушились копыта, острое и опасное оружие. Если змеи любят есть свиней, то свиньям змеи тоже нравятся. Визжа и подпрыгивая, Мэйзи топталась на спине змеи, аккуратно ампутируя ее голову. Тело продолжало извиваться, и Мэйзи не останавливалась до тех пор, пока оно не превратилось в несколько неподвижных обрывков. Только тогда Мэйзи перестала его топтать и принялась с удовольствием есть. Змея оказалась большая, и Мэйзи позвала на помощь Карли и Жасмин. Брон подождал, пока они закончат, так как пиршество вернуло им спокойствие. Только после исчезновения последнего куска они повернулись и направились обратно в лагерь. Брон кинул взгляд через плечо и почувствовал огромное облегчение из-за того, что они покидают плато привидений. Глава 5. В лагере их встретил хор радостного хрюканья. Большинство этих умных животных помнило про обещанные конфеты и теперь окружило Брона. Он открыл ящик с минерализованными и витаминизированными деликатесами. Раздавая их, он услышал звонок своего видеофона, совсем тихий, так как он еще не распаковал ящик с аппаратурой. Заполняя в муниципалитете карточки, Брон, конечно, указал номер видеофона напротив своей фамилии. Этот номер давался при рождении и на всю жизнь. С помощью компьютера любой человек на любой планете мог связаться с ним. Но кто мог вызвать его здесь? Насколько он знал, его номер мог быть только у Леи Дэвис. Он вытащил карманный видеофон размером не больше его ладони с атомной батарейкой и щелкнул выключателем у маленького экрана. Видеофон включился, и из маленького динамика раздалось тихое жужжание, пока на экране не возникло цветное изображение. «Я как раз думал о вас, мисс Дэвис. Какое совпадение?» «Очень приятно», — сказала она, словно подыскивая нужные слова. Она была привлекательной девушкой, но сейчас выглядела измученной. Смерть брата подкосила ее. «Мне нужно увидеться с вами, мистер Эрбер, и как можно скорее». «Это очень приятно, мисс Леа. Я сейчас приду». «Мне нужна ваша помощь, но нас не должны видеть вместе. Вы можете прийти сразу же, как только стемнеет, к черному входу муниципалитета. Мы встретимся там». «Можете на меня положиться». Что бы это значило? Неужели девушке стало что-то известно? Возможно, губернатор рассказал ей о Свинтусе. Вполне возможно, ведь она его первая помощница. И очень привлекательно, когда плачет. Накормив стадо, он сразу же достанет чистый костюм и бритву. Брон покинул лагерь в сумерках. Квинни, подняв голову, провожала его взглядом. Она должна была руководить стадом до его возвращения. Все свиньи знали это и не возражали. А Карли и Мэй должны были защищать стадо от всяческих неприятностей. Карли спал после дневного похода, посапывая носом. Возле его бока примостилась маленькая Жасмин. Все вокруг дышало спокойствием. Подойти к неосвещенному входу муниципалитета не было для Брона проблемой, так как он уже был здесь один раз. Сонная тишина вокруг успокаивала его. «Мисс Леа, вы здесь?» – тихо позвал он, осторожно толкая незапертую дверь. В холле было темно, и он заколебался. «Да, я здесь», – раздался голос. «Зайдите, пожалуйста». Брон шире открыл дверь и шагнул вперед. В его голове взорвалась грохочущая боль, ослепив его вспышкой света. Он попытался загородиться, но следующий удар обрушился на его предплечье. Рука и плечо окаменели. Третий удар ему нанесли сзади по шее, отправив его в глубокую темноту. «Что случилось?» — спросило раскачивающееся розовое пятно. Поморгав, Брон сумел сфокусировать глаза и разглядел озабоченное лицо губернатора Хейдена. «Это вы мне скажите, что случилось?» — хрипло ответил Брон, ощутив боль в голове и с трудом подавив приступ тошноты. Что-то влажное и холодное сопело возле его головы. Подняв руку, он нащупал ухо Жасмин. «Мне кажется, свинью надо убрать отсюда», — сказал кто-то. «Оставьте ее», — с трудом выговорил Брон. «И расскажите мне, что произошло». Он осторожно повернул голову и увидел, что лежит на кушетке в офисе губернатора. Рядом стоял доктор со строгим лицом и блестящим стетоскопом. В дверях торчало еще несколько человек. «Мы только что нашли вас», — сказал губернатор, — «и больше ничего не знаем. Я работал в своем кабинете, когда раздался ужасный крик, похожий на женский. Некоторые из этих людей услышали его с улицы, и мы сразу прибежали. Мы нашли вас у заднего входа в холле с разбитой головой, а возле вас стояло и визжало это животное. Никогда бы не подумал, что свинья может издавать такие звуки. Она никого не подпускала к вам, угрожающе скалилась и щелкала зубами, и успокоилась только после прихода доктора, позволив ему подойти к вам. Брон принялся обдумывать ситуацию настолько быстро, насколько это было в его силах. «Тогда вам известно больше, чем мне», — сказал он. «Я пришел насчет своих бумаг на владение землей. Парадный вход был закрыт, и я подумал, что смогу пройти через черный вход. Я вошел, и меня что-то ударило по голове. Я очнулся здесь. За это мне надо благодарить Жасмин. Она пошла за мной и увидела, как меня ударили. Тогда она завизжала и, наверное, стала кусать за ноги того, кто напал на меня. У свиней очень хорошие зубы. Видимо, она испугала злоумышленника, кто бы он ни был». Брон застонал, ему это было нетрудно. «Доктор, не могли бы вы дать мне что-нибудь от головной боли?» «Возможно, у вас сотрясение мозга», — сказал доктор. «Слава богу! Лучше небольшое сотрясение мозга, чем проломленная голова». К тому времени, как врач закончил свою работу, толпа рассеялась, боль в голове Брона немного утихла и стала пульсирующей. Он потрогал рукой синяк, подождал, пока губернатор не закроет дверь, и произнес. «Я не все сказал». «Я так и думал. Что все-таки произошло?» «Это была аккуратно расставленная ловушка, и я прямехонько в нее угодил». «Что вы имеете в виду?» «Я хочу сказать, что в этом деле замешана Леа Дэвис. Она вызвала меня, и мы договорились встретиться здесь. Она должна была меня ждать». «Вы хотите сказать?» «То, что я сказал. А теперь зовите ее сюда, и мы ее выслушаем». Когда губернатор пошел к видеофону, Брон обнаружил, что не может встать. Это было неприятно. Он вновь лег на спину. Комната кружилась и вертелась, а пол качался, как палуба корабля во время шторма. Жасмин потерлась о его ногу и сочувственно застонала. Через некоторое время, когда вращение комнаты прекратилось, он с трудом встал и, спотыкаясь, направился на кухню. «Вам что-нибудь нужно?» – спросил его автоповар. «Может, вы хотели бы перекусить?» «Кофе». «Сию минуту, сэр. Но диетологи говорят, что кофе раздражает вкусовые сосочки языка. Может, вы хотите сэндвичи или...» «Тихо!» – голова Брона снова заболела. «Не люблю этих новомодных болтливых поваров. То ли дело старые образцы, на которых загоралась надпись «Готово» и больше ничего». «Ваше кофе, сэр!» – чрезвычайно сердито сказал повар. В углу кухни, щелкнув, открылась дверца, и из нее появился дымящийся кофейник. «А где чашка? Или я должен пить из кофейника?» «Сию минуту, сэр! Но вы не заказывали чашку!» В машине послышался приглушенный звон, и на стол вылетела треснутая чашка. «Только этого мне и не хватало сейчас. Темпераментного робота-повара», – подумал Брон. «Лучше сейчас с ним не ссориться, а то будут неприятности с губернатором, когда тот придет». К нему подошла Жасмин, стуча копытами по твердому полу. «Благодарю вас, повар», — сказал Брон. «Я много слышал о вашей чудесной кухне, и не буду удивлен, если вы сумеете мне сделать яйца по-бенедиктински». «Одну секунду, сэр», — радостно сказал повар, и действительно, через секунду на столе появилась дымящаяся тарелка, вилка и нож. «Удивительно», — сказал Брон, ставя тарелку перед Жасмин. «Лучшее из всего, что я ел». Кухня наполнилась громким чавканьем. «Вы в самом деле хороший едок, сэр», — благостно прожужжал робот. «На здоровье! На здоровье!» Брон отнес кофе в другую комнату и осторожно присел на кушетку. Губернатор оторвался от видеофона и озабоченно нахмурился. «Ее нет дома», — сказал он. «Она, видимо, у кого-то из своих друзей. Патруль обыскивает город, а я послал вызов по всем частным видеофонам. Ее никто не видел и нигде никаких следов. Этого не может быть. Я попытаюсь связаться с рудниками». Через час губернатор Хейден убедился, что Леа Дэвис исчезла. Обжитая территория на Троубри была невелика, и со всеми поселенцами можно было связаться по видеофону. Девушку никто не видел и не знал, где она находится. Она исчезла. Брон знал об этом еще до всяких звонков. «Она исчезла», — наконец сказал Хейден, закончив последний телефонный звонок. «Как странно. Она не могла иметь никакого отношения к нападению на вас». «Она могла иметь к этому отношение, если ее к этому вынудили. Предположим, ее брат жив». «Не может быть! Откуда вы это знаете?» «Я только предполагаю, но это выглядит правдоподобно». «Что вы говорите?» «Дайте мне договорить. Предположим, что ее брат уцелел и находится в смертельной опасности. И ради его спасения она сделает все, что ей прикажут. Поверим девушке. Я не хочу сказать, что она знает злоумышленников и желает мне смерти. Она видела нападение, и поэтому ее забрали с собой». «Что вам стало известно, Эрбер?» — воскликнул губернатор. — Расскажите мне все! — Вы узнаете все, когда в моих руках будут не предположения, а факты. Это нападение и похищение девушки говорят о том, что кого-то явно беспокоит мое присутствие. Это значит, что я приблизился к раскрытию тайны. Я ускорил события, стремясь разгадать природу этих привидений. — Вы думаете, что существует связь между всем этим и плата привидений? «Я не думаю, я знаю. Вот почему надо, чтобы завтра в городе возникли слухи, что я пойду столбить себе участок. Будьте уверены, все будут знать, куда я пойду». «Куда? На...» «На плата привидений. Куда же еще?» «Это самоубийство!» «Не совсем так. У меня есть предположение, что там происходит на самом деле. И есть защита. Во всяком случае, надеюсь, что есть. У меня своя команда. И она уже дважды за этот день показала себя. И мне хочется надеяться, что у нас еще есть шанс увидеть Лею живой». Хейди наперся кулаком о крышку стола и задумался. «Я могу остановить вас, если захочу. Но я не сделаю этого, потому что сам пойду с вами. Радиостанции, вооруженные люди, геликоптеры». «Нет, сэр. Очень благодарен вам за заботу, но вспомните, что случилось с вашей первой экспедицией». «Тогда я один пойду с вами. Я ответственен за Лею. Либо вы берете меня, либо сами никуда не пойдете». Брон улыбнулся. «Сделка заключена, губернатор. Мне может понадобиться рука друга и, возможно, свидетеля. Сегодня на плата будет очень беспокойная работа. Но приходите без оружия». «Это же самоубийство!» «Вспомните предыдущую экспедицию. Я тоже оставлю большую часть своего снаряжения. Я полагаю, вы сможете сохранить его на складе до нашего возвращения. Мне кажется, потом вы поймете, что у меня для этого есть серьезные основания». Глава 6. Брон сумел оправиться от последствий нападения после 10 часов крепкого сна и теперь чувствовал себя вполне сносно. В полдень все было закончено, и маленький отряд выступил. Губернатор Хейден, отправляясь в экспедицию, надел высокие ботинки и теплую одежду. Теперь он шел впереди. Но продвигались они медленно, со скоростью поросят, и со всех сторон дороги раздавался треск, когда свиньи позволяли себе подкрепиться змеями. Они шли по следам первой экспедиции. Извилистая дорога, ведущая на плато, большей частью проходила вдоль быстрой реки с мутной водой. Брон указал на нее. «Эта река вытекает с плата?» – спросил он. Хейдин кивнул. «Только это! Она течет с гор, находящихся на плато!» Брон кивнул и бросился на помощь визжащему поросенку, который ухитрился застрять между камней. Потом они снова двинулись вперед. С заходом солнца они разбили лагерь на поляне, где нашла свой конец предыдущая экспедиция. «Это удачная идея?» – спросил Хейдин. «Конечно», – ответил ему Брон. «Это как раз то место, которое мне нужно». Он оглянулся на солнце, низко нависшее над горизонтом. «Давайте поужинаем. Я хочу до темноты управиться со всеми хозяйственными делами». Брон установил огромную палатку, но обставил ее весьма скудно. 2 складных стула и фонарь. «Вы предпочитаете спартанский стиль?» – спросил губернатор. «Не вижу причин тащить за 45 световых лет кучу вещей только для того, чтобы их здесь уничтожили. Мы, несомненно, должны были разбить лагерь, и тут есть все необходимое. Остальное снаряжение здесь». Он похлопал по небольшому пластиковому мешочку, висевшему у него на плече. «А теперь ешьте». Столовым послужил ящик, в котором Брон хранил рацион для свиней. Хороший офицер всегда прежде всего заботится о своих солдатах, так что все животные были уже накормлены. Брон поставил на ящик два саморазогревающихся пакета, разорвал на них упаковку и протянул губернатору пластиковую вилку. Когда они покончили с ужином, наступила почти полная темнота. Брон высунулся из палатки и свистом подозвал Карли и Мэя. Оба кабана появились в полной готовности действовать, покинув лужи, куда улеглись на отдых. «Хорошие парни!» Брон потрепал их щетинистые головы, и кабаны довольно захрюкали и уставились на него. «Вы знаете, они считают меня своей матерью. Это звучит несколько смешно, но это так. Их взяли от матерей сразу после рождения. Я вырастил их, так что я впечатался в их мозг как родитель». «Их родители были свиньями, а вы на них похожи, но не слишком». «Это не важно. Все знают, что если котенка воспитала собака, то он всю жизнь будет считать себя собакой. Новорожденный детеныш считает своим родителем то животное, которое он увидел, только открыв глаза. В природе так и бывает. Котенок думает, что его мать собака, эти два огромных кабана думают, что их мать я, не размышляя над нашими физическими различиями. Я полностью убедился в этом, прежде чем решился работать с ними. Я рассказал вам это для того, чтобы вы не пытались предпринять безрассудных действий. А теперь отдайте мне ваш пистолет, который вы так любезно согласились не брать с собой». Рука Хейдена дернулась к карману и остановилась на полпути. Оба кабана мгновенно повернулись к нему. «Но мне нужно оружие для самозащиты», – запротестовал он. «Вас прекрасно защитят. Доставайте пистолет и немедленно». Хейден осторожно вытащил небольшой лучевой пистолет и протянул его Брону. Тот взял оружие и повесил на крючок рядом с фонарем. «А теперь очищайте карманы», – приказал Брон. «Выгружайте оттуда все металлические предметы». «Что вы хотите?» «Я скажу вам об этом позже. Сейчас у нас нет времени. Вытаскивайте все». Хейден взглянул на кабанов и стал опустошать карманы. На ящике возникла целая коллекция монет, ножей, ключей и мелких инструментов. «У нас нет больше ничего металлического, кроме петелек для шнурков на ваших ботинках. Но я не думаю, что они могут доставить нам много неприятностей. Сам я предусмотрительно надел резиновую обувь». Теперь стало совсем темно. Брон оттащил весь металл в лес и рассыпал между деревьями в доброй сотне ярдов от поляны. Возле поляны осталась лишь Квинни. «Я требую объяснений», — сказал губернатор. «Не мешайте мне, Хейден. Я действую в соответствии со своими предположениями. Если до утра ничего не произойдет, то я дам вам свои объяснения и принесу извинения». «Я убежден, что мог бы применить и свои методы». «Не кричите. Квинни хорошо понимает английский язык, и я не хочу, чтобы она рассердилась». «Все это какое-то недоразумение». Квинни неожиданно подняла голову и хрюкнула. «Ты что-то слышишь?» – спросил Брон. Свинья снова хрюкнула, и кивок тяжелой головы был очень похож на человеческое «да». «В лес, под деревья!» – закричал Брон, хватая губернатора за руку. «Или вы очень скоро станете трупом!» Они помчались, сломя голову, и очутились под деревьями, когда до них донесся отдаленный, но все нарастающий вой. Хейден хотел что-то спросить, но его швырнули лицом вниз, а на поляну впереди опустился темный воющий силуэт, заслонив собою звезды. Вокруг Брона и губернатора взлетел вихрь листьев и обломанных сучьев. Хейден ощутил, как что-то тянет его за ногу. Он снова попытался заговорить, но тут Брон поднес ко рту пластмассовый свисток, свистнул и закричал: «Карли! Мэй! Атакуйте!» Одновременно он вытащил из сумки какой-то предмет, похожий на палку, и швырнул его на поляну. Палка хлопнула и брызнула пламенем. Это была разновидность осветительной ракеты. Темный силуэт, несомненно, был машиной, круглой и шумной, по меньшей мере 10 футов в диаметре, плавающей в воздухе на высоте фута от земли. По ее краям было установлено несколько дисков. Один из них развернулся в сторону палатки. Раздалось несколько хлопков, Палатка, казалось, взорвалась изнутри и упала на землю. Все это произошло до того, как с противоположной стороны поляны появились атакующие кабаны. Скорость их была невероятной. Головы опущены, ноги мелькали, как поршни. Они обрушились прямо на поляну, где висела машина. Раздался металлический звон, скрежет, и машина, наклонившись, чуть не перевернулась. Второй кабан мгновенно оценил преимущество своего положения. Его разум был быстрее его реакции. Кабан без единого звука подпрыгнул к открытому верху машины. Хейден с ужасом смотрел на эту сцену. Теперь машина стояла на земле, видимо, поврежденная или прижатая весом кабана. Разгневанное первое животное взобралось с другой стороны и тоже исчезло внутри. Сквозь шум двигателя слышался скрежет раздираемого металла и пронзительные вопли. Что-то загремело, и двигатель с затихающим стоном прекратил свою работу. Когда наступила тишина, послышался приближающийся гул второй машины. «Еще одна!» — крикнул Брон и, вскочив на ноги, дунул в свой свисток. Один кабан спрыгнул на землю из обломков машины. Второй продолжал свою работу. Первый кабан метнулся навстречу звуку и оказался на месте, когда машина появилась на краю поляны. Кабан подпрыгнул и вонзил в нее клыки. Что-то заскрежетало. Большая черная полоса, оторвавшись от машины, упала на землю. Машина накренилась. Ее водитель, вероятно, увидел останки первого аппарата, потому что рейдер сделал крутой вираж и исчез там, откуда появился. Первая ракета догорала. Брон зажег новую. Ракеты светили по 2 минуты, а все сражение, от начала и до конца, заняло не так уж много времени. Брон зашагал к поверженной машине, и губернатор поспешил за ним. Кабан выпрыгнул наружу, тяжело дыша, и стал чистить клыки о землю. «Что это за машина?» — спросил губернатор, удивленно рассматривая машину. «Ховер», — ответил Брон. «Сейчас их редко увидишь. Эти машины передвигаются на открытой местности и над водой, не оставляя следов, но они не могут двигаться, например, над лесом». «Я никогда о них не слышал». «Не мудрено. После изобретения лучевых электробатарей были изобретены более совершенные транспортные средства. Одно время строились ховеры, огромные как дом. Они представляли собой нечто среднее между наземным и воздушным транспортом. Они движутся на воздушной подушке». «Так вы знали, что они появятся, и поэтому тащили меня в лес?» «Я предполагал это, и по очень веским причинам подозревал их». Брон указал на сбитый ховер, и Хейден заглянул туда. «Я стал забывчив. Я думал, что предусмотрел все», — сказал губернатор. «Я видел инопланетян только на фотографии, и поэтому они были для меня почти нереальными. Но эти создания... зеленая кровь... кажется, все мертвецы. Они очень похожи на...» «Сульбани. Одна из трех разумных рас, встреченных нами. И только они освоили межзвездные перелеты до нашего появления в галактике. Они даже имеют свои колонии и не всегда признают наши права. Мы избегаем их и стараемся убедить, что не имеем территориальных претензий к их планетам. Но и некоторых людей трудно убедить, а чужаков тем более. Сульбани наихудшие в этом отношении. Недоверие у них в крови. На их присутствие на Троубри указывало все, но я не мог быть абсолютно уверенным, пока не встретился с ними лицом к лицу. Использование высокочастотного оружия характерно для Сульбани. Вы, наверное, знаете, что если поднимать частоту звука, то для человека он станет неслышным, а животные его слышат. Поднимите его еще выше, и животные тоже перестанут слышать, однако, как и мы, будут ощущать. Ультразвук может творить удивительные вещи. Брон постучал по одному из изогнутых дисков, похожих на микроволновую антенну. Это первый ключ. Они установили в лесу на краю плата ультразвуковые прожекторы, которые излучали звуковые волны на длине неслышной, но вызывающие чувство внутреннего беспокойства у людей и большинства животных. Их излучение удерживало людей вдали от плата большую часть времени. Он свистом подал стаду сигнал сбора. Животные, как и люди, стремились прочь от источников ультразвука. Когда же это средство не помогало, и люди проникали на плато, сульбане прибегали к более действенным методам. «Взгляните на свои ботинки и на этот фонарь». Хейден наклонился. Металлические петельки с его башмаков исчезли, а оборванные концы шнурков свисали из рваных отверстий. Фонарь же, как и металлические предметы из снаряжения первой экспедиции, был смят и расплющен. «Магнитострипция», — сказал Брон. «Они используют ее для обработки металла на своих заводах. Ультразвуковые излучатели лишь завершают картину. Даже обыкновенный радар может обжечь вас, если вы окажетесь прямо перед ним. А ультразвуковые колебания превращают воду в пар и разрушают органические вещества. Именно это они и сделали с нашими людьми, разбившими здесь лагерь. Они неожиданно напали в тот момент, когда люди находились в палатках рядом с оборудованием. Оно взорвалось и помогло уничтожить всех. А теперь пойдем». «Я не понял, что все это означает. Я...» «Потом. Сейчас мы непременно должны догнать их». На противоположной стороне поляны, там, где исчезла машина, они наткнулись на полосу черного пластика. «Кусок обшивки ховера», — сказал Брон. «Теперь они долго в воздухе не продержатся. Мы последуем за ними». Он протянул пластик свиньям, толкавшимся вокруг. «Как вы знаете, собаки обладают хорошим обонянием, но и у свиней носы не хуже. Вперед!» Хрюкая и визжа, стадо устремилось в темноту. Два человека, спотыкаясь, последовали за ним. Пробежав ярдов 5, Хейден остановился, чтобы перевязать ботинки полоской от носового платка, прежде чем двигаться дальше. Он ухватился за ремень Брона, тот уцепился за короткую щетину на спине Карли, и они побежали за свиньями. Когда впереди смутно зачернела темная масса гор, Брон свистнул. «Стойте здесь!» — приказал он свиньям. «Вместе с Квинни, а Карли, Мэй, Жасмин за мной!» Теперь они замедлили скорость. Местность была труднопроходимой, очень часто попадались отвесные утесы. Слева тянулось ущелье, на дне которого бурлила река. «Вы же говорили, что эта штука не может летать!» — прохрипел Хейден. «А она и не летает! Жасмин, иди по следу!» Маленькая свинка фыркнула и рысью припустила по обломкам камней к широкому утесу. Глава 7. «Может быть, здесь есть потайной ход?» — предположил Хейден, ощупывая твердую поверхность камня. «Он, несомненно, есть, но у нас нет времени для поисков. Полезайте и спрячьтесь за тем камнем», — приказал Брон, «пока я попробую открыть эту штуку». Он вытащил из своего мешка кубик похожего на глину вещества, пластиковую взрывчатку, и прилепил ее на камень в тех местах, где указывала Жасмин. Потом он подсоединил взрыватель, установил запал и бросился бежать. Только он успел залечь, как задрожала земля, и в небо взметнулся фонтан огня. Во все стороны полетели осколки камней. Они вскочили и увидели свет, струящийся сквозь большую трещину в стене. Кабаны протиснулись в нее, и трещина стала еще шире. Последовав за животными, Брон и губернатор увидели металлическую дверь, вмонтированную в камень. Распахнув ее, они оказались в большой пещере, где и остановились. Брон заглянул в туннель, ведущий из пещеры в сердце горы. «Что дальше?» – спросил губернатор. «Я сейчас как раз над этим думаю. Сегодня ночью я натравил своих кабанов на сульбане, и это увенчалось успехом. Но этот туннель смертельно опасен для моих бойцов. Даже скорость не спасет их от лучей и пуль. Но... зато у нас есть преимущество внезапного нападения». Осторожно, с двумя кабанами по бокам, Брон двигался по хорошо освещенной пещере, а Хейден, не отставая, шел за ними. Опасность возникла у первого пересечения туннелей. Люди были в 20 ярдах от перекрестка, когда появился сульбане с оружием в руках. Брон, не целясь, выстрелил с бедра, и противник повалился, забрызгав кровью пол туннеля. «Вперед!» — крикнул Брон, и кабаны один за другим исчезли в сумраке туннелей. Брон выстрелил им вслед, целясь поверх голов, и стрелял до тех пор, пока лазер не раскалился. Мужчины рванулись за животными, но когда они прибежали, бой был уже давно закончен. У Мэя был обожжен бок, что не замедлило его скорости, но значительно ухудшило его и без того дурной характер. Пыхтя, как паровая машина, он уничтожал баррикаду, расшвыривая головой ящики. «Вот вам оружие», — сказал Брон, поднимая уцелевший лазер. «Я поставлю его на одиночный разряд. Надо только прицелиться и нажать на спуск. Сульбани уже знают о нашем появлении, но, к счастью, они не подготовлены к сражению внутри своего дома». Они побежали, наращивая скорость, и останавливаясь, лишь встречая сопротивление. Пересекая один из туннелей, они услышали отдаленный шум. Брон резко замер и подозвал всех остальных. «Стойте! Этот шум похож на человеческие голоса». Металлическая дверь была прочно вделана в камень, но лазерный луч превратил замок в лужицу расплавленного металла, и Брон распахнул дверь. «Я была уверена, что нас здесь никогда не найдут, и мы так и умрем», сказала Леа Дэвис, выходя из камеры. Она опиралась на руку высокого человека с такими же рыжими волосами. «Хэн Дэвис?» — спросил Брон. «Да, но давайте отложим представление друг другу до лучших времен. Когда меня везли сюда, я кое-что заметил. Самое важное — их центральный пост, откуда ведется энергоснабжение. Кроме того, там аппаратура связи». «Я с вами», — сказал Брон. «Если мы захватим пульт, то оставим их без энергии и в полной темноте. Моим кабанам это понравится. Они будут совершать рейды до прибытия основной силы, а мы вызовем город». Хэн Дэвис указал на лазер в руках губернатора. «Я был бы очень рад, если бы вы доверили его мне. У меня большой счет с этими тварями. Он ваш. Показывайте дорогу». Бой у пульта управления закончился за несколько минут. Основную работу сделали кабаны. Большинство мебели оказалось разбитой, но аппаратура работала. «Станьте у входа, Хэн», — попросил Брон. «Пока я буду разбираться в этих надписях Сульбани, чего вы, вероятно, не сможете сделать». Он забубнил текст чужих надписей и, наконец, удовлетворенно улыбнулся. «Осветительные цепи. Вот что это должно означать». Брон нажал на кнопку, и свет погас. «Я надеюсь, темно стало везде, а не только здесь». Слабо донесся из темноты голос Леа. «Везде», – заверил ее Брон. «Аварийный выключатель освещения этой комнаты, кажется, вот здесь». Синие лампочки, усеивающие потолок, замигали и ожили. Леа радостно вздохнула. «Я очень волнуюсь», – сказала она. Два кабана выжидающе смотрели на Брона. В их глазах горел красный огонь. «Идите, парни», – сказал он. «Только будьте осторожнее». Губернатор Хейдин оглядел приборы на пульте. «А теперь, — сказал он, — пока нам ничего не угрожает, пожалуйста, скажите, что здесь происходит и что все это означает». «Это рудник, — сказал Хэн, указывая на стену комнаты, где висела схема туннелей. Урановый рудник, засекреченный и разрабатываемый уже много лет. Я не знаю, как они вывозят металл, но здесь добывается и обогащается много руды. Пустая же порода выбрасывается в реку». «Я расскажу вам, что происходит потом», — сказал Брон. «За грузом сюда прибывают из космоса. Сульбани имеют отличные космические корабли и контролируют большую часть пространства. Но у них мало атомного сырья. Земля тоже нуждается в нем. Вот почему эта планета, находящаяся недалеко от сектора Сульбани, была заселена нами. И хотя нам сейчас не нужен здешний уран, мы не хотим, чтобы он попал в их руки. Патрулю стало известно, что откуда-то, возможно, с Троубри, к Сульбани поступает уран. Мы не знали этого точно, но предполагали. Когда губернатор послал просьбу о помощи, эти подозрения усилились». «Мне до сих пор непонятно вот что», — сказал Хейдин. «Мы должны были заметить чужие корабли возле нашей планеты. Наши радары хорошо работают». «Я уверен, что они работают прекрасно, но эти создания имеют среди людей по меньшей мере одного помощника, скрывающего появление кораблей». «Человек?» – загремел Хейдин, потом задумчиво сказал. «Это возможно. Предательство свойственно человеческой расе. Но кто это может быть?» «Это стало очевидным после того, как я исключил вас». «Меня?» «Раньше вы были основным объектом для подозрений. Но вы ничего не знали о Ховере и погибли бы, если бы я не потащил вас к деревьям. После этого я исключил вас из списка подозреваемых. Остался только один человек. Раймон Радист». «Правильно», — сказала Леа. Он дал мне поговорить по видеофону с Хеном, а потом заставил вызвать вас, пригрозив, что убьет его, если я откажусь. Он не сказал, зачем хочет видеть вас, и я не знала». «Вы не могли знать», — улыбнулся Брон. «Он неопытный убийца и, должно быть, выполнял требования Сульбани убрать меня. Он зарабатывал свои деньги, не давая нашим радарам засечь их корабли. И я уверен, что именно он заглушил передатчики Хэна, когда на его отряд напали Сульбани. А теперь, губернатор, я надеюсь, вы в своем рапорте положительно отзоветесь об операции Свинтус». «Дам самый лестный отзыв». Губернатор посмотрел на Жасмин, которая нашла бар Сульбани и теперь поглощала его содержимое. «Я даже готов заречься есть свинину на всю оставшуюся жизнь». Когда командор закончил рассказ, несколько минут стояла тишина, прерванная неистовыми криками кадетов и громкими аплодисментами. Шум мгновенно стих, как только командор поднял руку. «Я понимаю ваш энтузиазм. Такие операции делают название «Свинтус» весьма популярным в галактике. Это хорошие ребята. Но от патрульного «Свинтуса» требуется большое мастерство, плюс любовь к свиньям. В нашей индустриализованной галактике многие люди и близко не видели ни одного поросенка. И я думаю, что число добровольцев, которые захотят заняться этой работой, будет значительно меньше вашего энтузиазма. Я говорю, не надо торопиться. Спецслужбам нужны только добровольцы. Если для вас машины ближе, чем животные, то и здесь вам найдется работа. Когда я сказал «машины», перед моими глазами немедленно промелькнули разнообразные картины, и я вспомнил о планете под названием Слактер и о том, что там случилось не так давно. Глава первая. Корпус помятого корабля все еще вибрировал от удара при посадке, когда с визгом открылся грузовой люк. Из него высунулась стрела крана и стала выбрасывать на землю, запекшуюся от жары, ящики разных размеров, а затем из люка вылетел и распластался на ящиках пестрый в разноцветных заплатах балдахин. Продолжая торопливо работать, стрела вынесла наружу стулья, ящики, роботов, охладитель воды, ящик для денег, плевательницу и другие предметы первой необходимости. В разгар этой лихорадочной деятельности из люка чуть в стороне упала металлическая лестница, и по ней, уклоняясь от взмахов стрелы, спустился человек в клетчатом плаще и поношенном, ярко раскрашенном старомодном шлеме, известном под названием Дерби. Не успев сойти на землю, человек уже сильно вспотел. Его звали Генри Винн, но друзья называли его Хэнк. Сухая пыль летела из-под ног Генри. Он утомленно, дотащившись до длинного ящика, упал на стул, щелкнул выключателем, и из ящика полилась громкая музыка духового оркестра. Когда он достал из охладителя стаканчик с водой, музыка сменилась громкой записью его голоса. «Приходите! Приходите купить их! Хватайте, пока они горячие, холодные или теплые! Вы никогда в жизни не видели таких машин, домашних приспособлений или роботов, подобных этим! Покупайте! Покупайте! Покупайте! Пока они не кончились!» Вся эта деловая активность около корабля торговца казалась неуместной среди бесплодного ландшафта. Палило оранжевое солнце, низко висящее над горизонтом, и клубилось жаркое марево. Корабль приземлился в дальнем конце космопорта, представляющего собой огромное чистое поле, в одном конце которого была видна сторожевая башня. Ничего вокруг не двигалось, и почва была потрескавшейся и иссохшей. Генри снял шлем, вытер ладонью пот, а затем водрузил шлем на место. Льющаяся музыка и слова всасывались горящей нескончаемой тишиной. В другом конце поля возникло какое-то движение. Облако пыли помчалось к кораблю, сквозь него было видно черное пятно. Нарастал звенящий рев, и Генри прикрыл глаза. Когда он снова открыл их, то увидел, что черное пятно превратилось в крупного мужчину, слезшего с машины. Мужчина заговорил очень внятно, и в смысле его слов можно было не сомневаться. «Лезьте обратно в ваш корабль и убирайтесь отсюда!» «Был бы счастлив сделать это одолжение», — сказал Генри, дружелюбно улыбаясь. «Но боюсь, что не смогу. Повреждены дюзы!» Наступила напряженная тишина. Стороны изучали друг друга. Они представляли собой резкий контраст. Мужчина, возвышающийся на трицикле, разновидности мотоцикла, но с гидростабилизатором и мощными гусеницами вместо колес, был высоким человеком с обветренным лицом. Он смотрел на Генри из-под полей шляпы, держа правую руку на рукояти пистолета, находящегося на его бедре в потертой кобуре. Мужчина выглядел очень эффектно. Генри Винн, напротив, выглядел совсем неэффектно. Его широкое лицо расплывалось в улыбке. Злые люди называли его толстяком. Он всегда падал там, где другие люди просто садились, и теперь был весь в поту. Белая холеная рука его сильно дрожала, когда он протянул незнакомцу стакан холодной воды. — Хотите пить? — спросил он. — Хорошая ледяная вода. Моя фамилия Винн, Генри Винн, а друзья называют меня Хэнк. Убежден, что не задержу вас надолго, шериф, — добавил он, разглядев золотой значок, приколотый к широкой груди незнакомца. — Грузите ваш утиль обратно в корабль и убирайтесь отсюда. Я даю вам 2 минуты, а затем стану стрелять. — Я люблю делать одолжение, поверьте мне, но поломанные дюзы... — 1 минута прошла. Выметайтесь. — Пощадите меня, не могу. Вы случайно не знаете, есть ли кто-нибудь в космопорту? — Выметайтесь, — повторил шериф, но уже не так напористо. Можно было заметить, что он задумался о поврежденных дюзах и о том, что можно сделать, чтобы вышвырнуть корабль с планеты. Генри воспользовался временным затишьем и нажал коленом на выключатель в задней стенке своего ящика. — Настоящий старый роткатский виски! Лучший в галактике! — пронзительно закричал маленький робот, выпрыгивая из ящика. Он, казалось, был сделан из гнутых труб, и на челюстях его были огромные плоскогубцы. В своих клещеобразных манипуляторах он держал янтарную бутылку, протягивая ее шерифу. Тот немедленно среагировал, выхватив длинноствольный пистолет. Раздался громкий треск, и бутылка разлетелась вдребезги. — Вы пытались убить меня, да? — заорал шериф, навел пистолет на Генри и нажал на спуск. Генри не пошевелился и продолжал улыбаться. Пистолет бессмысленно щелкнул, потом еще раз. Не сводя с Генри испуганного взгляда, шериф засунул пистолет в кобуру, завел двигатель и в туче пыли унесся прочь. — Что все это значит? — спросил Генри у пустоты. И пустота ответила. Чуть хрипловатый голос прошептал ему на ухо. — Человек с огнестрельным оружием намеревался причинить вам вред. Оружие сделано из ферросплавов. Поэтому я выработал узконаправленное поле огромной напряженности, чтобы внутренние части оружия перестали работать, и оно не сработало. Шериф был очень удивлен. Не думаю. Такое оружие склонно к неисправностям. Это называется осечкой. Я помню. Генри сделал глоток воды. Что вы помните? Спросил тонкий голос из-за ящика. Совсем другой голос. Я помню, что вы мой первый покупатель на этой планете. Поэтому вам причитается специальный приз первого покупателя. Он быстро провел пальцами по клавиатуре, установленной перед ним, и в крышке ящика открылась дверца. Из нее показался робот с укороченными конечностями и извлек из себя огромный леденец. Генри протянул его мальчику, который вылез из укрытия, и стал подозрительно разглядывать угощение. «Что это?» «Разновидность сладостей. Возьми рукой за деревянную часть, а остальное засунь в рот». Мальчик нерешительно взял леденец и захрустел им. «Ты знаешь человека, который только что уехал отсюда?» — спросил Генри. «Шериф!» — прочавкал мальчик. «Это его единственное имя?» «Шериф мордит. Дети его не любят». «Я не стал бы их упрекать за это. «Что он ест?» — раздался голос. Еще один голос. Генри повернулся и увидел ребенка постарше, который тоже появился совершенно бесшумно. «Конфету? Ты любишь конфеты? Первая даром». Подумав, мальчик кивнул. Генри наклонился над выдвижным ящиком, так что лицо его полностью скрылось, пока он что-то шептал. Дети не слышали его, на корабле же было слышно хорошо. «Что происходит? Вы что, спите? Откуда взялись эти пацаны?» «Компьютеры не спят», — ответил голос в его ухе. «Мальчики не вооружены. С разных сторон приближаются еще 5 мальчиков». Они подходили к ящику один за другим, и каждый получал бесплатный леденец. Генри нажал клавишу денежного регистратора, звякнул колокольчик. Открылся небольшой ящичек, и в окошке появилась надпись «Не для продажи». «Конфеты даром», — объяснил он ребятам. «Не хотите ли еще что-нибудь? Игрушки, книги? Идите домой, ломайте копилки, и вы получите все. Даже роботов с памятью, самоуправляемых». «А ружье?» — с надеждой спросил один подросток. «Я думаю, оно мне пригодится». «Робби уже большой, и ему вскоре может понадобиться ружье», — подтвердил маленький мальчик, и все остальные кивнули. «Когда мне надо будет ружье», — сказал Робби с мрачной свирепостью, — «я возьму его у дяди». «Приятная планета», — сказал Генри, подталкивая к Робби пачку звуковых комиксов. Раздалось несколько микровзрывов, обрывки диалогов и рев ракетных двигателей, когда тот перелистывал страницы. «Вашу планету часто посещают другие люди?» «Никто и никогда. Мы на Слактере не любим чужаков». «Некоторые к вам должны были прилетать. По крайней мере, один человек. Мне известно, что галактическая перепись посещала эту систему. Руководил экспедицией командор Сергеев». «Вот он!» — раздался душераздирающий вопль с открытой страницы звука книжки. «Он только что совершил посадку и теперь уходит вправо!» Робби захлопнул книжку и к чему-то прислушался. Потом положил на ящик монету и побежал прочь. Остальные мальчики тоже исчезли со своими покупками. Через мгновение вокруг снова было пусто. Глава вторая. «Что там такое?» — громко спросил Генри. «Со стороны космопорта приближается машина», — ответил компьютер. «У детей тонкий слух, и они услышали шум раньше вас. Они молоды, и поэтому слышат более высокие частоты», — проворчал Генри. «Теперь я тоже слышу. Я просто констатирую факт», — ответил компьютер безжизненным голосом. Новая машина оказалась полугусеничным грузовым автомобилем, который оглушительно ревел, приближаясь к кораблю, и затормозил с душераздирающим скрежетом. На Генри вновь налетело облако пыли. Неужели все люди на Слактере передвигаются так стремительно? Мужчина, выпрыгнувший из машины, казался родным братом шерифа. Та же широкополая шляпа, дубленая кожа и оружие под рукой. «Здравствуйте», — сказал Генри, разглядывая черный зрачок дула. «Мое имя Генри Вин, но друзья называют меня Хэнком. А ваше имя?» Единственным ответом на дружелюбный вопрос Хэнка был хмурый взгляд. Генри ответил на него улыбкой и попытался заговорить снова. «Ну хорошо, тогда перейдем к сути дела. Могу ли я что-нибудь предложить вам? Например, маленький летающий транзистор. Он может все время следовать за вами и услаждать ваш слух днем и ночью». «Для вашего корабля подойдет 30-сантиметровая труба?» — спросил мужчина. «Конечно», — живо ответил Генри. «Вы не скажете, где я могу ее достать?» «Здесь», — ответил вновь прибывший, вытаскивая из автомобиля длинную трубу и подкатывая ее к ящику. «Она стоит 457 кредиток». Генри кивнул и раскрыл денежный регистратор. «Я могу вам дать 325 кредиток, а на остальную сумму выписать чек». «Только наличными». «Тогда прошу вас немного подождать, пока я не продам свои превосходные товары». Глаза мужчины сузились, а палец лег на спусковой крючок пистолета. «Тогда вот что, давайте меняться. В обмен на трубу оружие. Автоматы, винтовки, гранаты, аммо...» «Извините, но я не торгую оружием. Однако у меня есть прекрасные роботы на любой вкус. Боевые роботы? Убийцы? Нет. Я могу снабдить вас роботом-телохранителем, который защитит вас от кого угодно и от чего угодно. Ну как? Если он работает, то сделка состоится. Покажите его. Генри набрал код на панели. Робот был общего назначения, но теперь его реакции были запрограммированы именно на такую работу. Генри проинструктировал компьютер о том, что он хотел. Менее чем через 10 секунд открылся люк, и по лестнице стремительно сбежал сверкающий робот. Оказавшись на земле, он энергично отсалютовал Генри. — К какому виду роботов ты относишься? — спросил Генри. — Я робот-телохранитель. Я всегда должен охранять его, или ее, или то, что мне поручат охранять. — Это он. Охраняй его. Генри указал на мужчину. Робот несколько раз обежал вокруг своего нового хозяина и, не обнаружив опасности, остановился, настороженно жужжа. Мужчина подозрительно осмотрел машину. Робот не выглядел убедительно. «А как я узнаю, что он работает?» «Я сейчас продемонстрирую вам это». Генри извлек из выдвижного ящика охотничий нож и неожиданно прыгнул вперед с криком «Убью!». Ответное действие робота последовало быстрее, чем мужчина успел выхватить оружие. Робот прыгнул навстречу Генри и схватил его. Нож полетел в пыль, а Генри оказался на земле. Нога робота стояла у него на шее. «Сделка заключена», — сказал мужчина, засовывая револьвер в кобуру. «Забирайте эту трубу и взлетайте раньше, чем взойдет солнце, иначе до рассвета вы не доживете». «Очень приятно, что вы предупредили меня. Осталась последняя формальность. Мне нужна ваша фамилия, чтобы выписать счет и зарегистрировать продажу робота», — сказал Генри, изящно покачивая на ладони платежную книжку. Мужчина проявил все признаки сильного раздражения. Нахмурил брови, бросил сердитый взгляд, сжал губы и зашевелил пальцами. «Зачем вам моя фамилия?» — спросил он. Слова его так и сочились недоверием. «Все совершенно законно, сэр. Без вашей подписи счет будет недействительным, и вы не станете владельцем этого прекрасного робота, охраняющего вас каждой молекулой своего стального тела. Его могут отнять, а вас подвергнуть насилию». «Сайлас Эндерби», — хрипло прошептал мужчина. Словно пристыженный этим признанием, он стремительно уехал вместе со своей покупкой. «Странно, очень странно», — сказал Генри, отряхиваясь от пыли, поднятой полугусеничным автомобилем. Бедняга Сайлас вел себя так, словно громко произнесенное имя табу. Что у них за странные обычаи? Он задумался, но в голове не возникло нужных мыслей, и поэтому он обратился к компьютеру. «Ты поверил мальчику, что Сергеева нет на этой планете?» «Сомнительно», — ответил компьютер. «97,345 шанса из 100 против этого. Командир галактической переписи не мог покинуть планету без своего корабля. Корабль находится в 15 футах под поверхностью планеты и на расстоянии 135 футов и 6 дюймов на северо-востоке от вашей правой ноги. Перед посадкой я точно установил его местонахождение и связался с его компьютером. Я подозревал, что нас сразу же атакуют, если мы сядем возле места захоронения». «Правильное решение. Как дела с туннелем?» «Он закончен. Буровая машина достигла люка другого корабля около 3,85 минуты тому назад. Теперь машина роет другой туннель в вашу сторону». «Сообщи мне, когда она закончит. Я искренне надеюсь, что на этот раз ты укрепил стенки туннеля». Прошла минута, прежде чем компьютер подыскал нужное выражение в бездонных кладовых своей памяти. «По моему заключению, из-за происшествия на Гильгаме-3, где туннель был меньше, вы наводите справку с издевкой в голосе. Я уже объяснял вам, что обвал произошел совершенно случайно». «Я слышал твои объяснения и хотел бы только, чтобы подобное не повторилось». «Сделано все необходимое», — ответил компьютер, и в его голосе не было никакого раздражения. Генри выпил второй стаканчик воды и постучал по трубке. Та мелодично зазвенела. Роботы могли установить ее за час, но если он возьмет лебедку и попытается сделать это сам, то провозится до темноты. Следовательно, у него появится повод пробыть на планете побольше. «Туннель закончен», – прошептал в его ухе голос робота. «Хорошо. Будь начеку, я пошел». Подозревая, что за ним наблюдают, Генри продолжал играть свою роль. Он снова глотнул и поставил стаканчик на край ящика. Сладко потянулся, зевнул и похлопал ладонью по губам, широко раскрыв рот. Опуская руку, он нечаянно сбил стаканчик на землю, наклонился и оказался за ящиком, невидимый для наблюдателя с противоположного края поля. Задняя сторона ящика распахнулась, Генри пролез в отверстие и вполз внутрь. Почти тотчас же его фигура снова возникла из-за ящика, но теперь это был человекоподобный робот, чья пластиковая плоть точно копировала черты лица Генри вплоть до двойного подбородка и родинки. Держа в руке стаканчик, робот выпрямился и лег на стул. Посторонний наблюдатель решил бы, что это Генри ожидает окончания ремонта. А Генри тем временем уже пробирался по туннелю в 20 футах под поверхностью планеты. Глава 3. «Этот туннель выглядит намного лучше предыдущего», — сказал Генри. «Верно», — ответил корабль через переговорное устройство небольшого многоцелевого робота, держащего в клешне фонарь. На стене были нанесены стрелки с надписью «Захороненный корабль». Генри двинулся в указанном направлении. Конечно, невероятно, чтобы корабельный компьютер мог чувствовать вину. Но, видимо, он все-таки чувствовал, что раньше не уделял туннелю достаточного внимания. Теперь туннель был облицован стальными плитками. Высота его была достаточно, чтобы Генри мог идти не сгибаясь, а вставленные в стены лампы освещали ему путь. Из скрытых динамиков лилась музыка. Туннель круто повернул и закончился у главного коридора, идущего от корабля Генри к кораблю Сергеева. Робот-сварщик прервал свою работу, чтобы дать ему пройти, и указал направление своей рукой-горелкой. «Неплохо», — заявил Генри, особенно восхитившись фотографией зимнего леса, покрывшей одну из стен. Туннель закончился у металлического бока захороненного корабля. В центре виднелся люк шлюзовой камеры. Высокий робот, склонившийся над электродрелью, просверливал в люке корабля отверстие. «Ты, кажется, говорил, что все уже сделано», — сказал Генри. «Вы позабыли спросить о входе», — ответил корабль через робота-сварщика. «Компьютер этого корабля — очень низкоорганизованная система, не способная рационально мыслить. Он может выдавать навигационные данные, поскольку запрограммирован на это, но открыть люк он отказался, поскольку нам неизвестна кодовая фраза. Следовательно, его надо отключить от управления». В это время дрель закончила работу. Робот немного расчистил проход и отошел в сторону. По туннелю со стороны корабля Генри жужжа пробежал маленький робот. Он был не больше человеческого пальца. Из-за множества ног он походил на механическое насекомое. За ним тянулся провод. Когда робот взбежал на борт, Генри увидел похожий на драгоценный камень телеобъектив, установленный над злобно выглядевшим носом, кусачками робота. Робот двинулся прямо в отверстие и исчез в нем, таща за собой провод. Для чего он предназначен? «Для моего прямого управления кораблем», — ответил корабль через робота-сварщика, уже направляющегося вглубь туннеля, обратно к кораблю Генри. «Я отключу корабельный компьютер и возьму управление на себя». Так и вышло. Через минуту ожили моторы, и распахнулся люк двойного шлюза. Генри нашел провод, проходивший через прожженное отверстие, и двинулся по нему в рубку управления. Тонкий кабель вел к открытой двери смотрового люка компьютера, и Генри мельком заметил внутри перерезанные провода и многоногого робота, висевшего как механический вампир на голых проводах. Воздух в корабле был чистым, и не было заметно никаких признаков существования человека. «Что ты обнаружил?» – поинтересовался Генри. Корабль Сергеева ответил, хотя Генри знал, что говорит его собственный корабль. «Последняя запись в журнале сделана около года назад», – Записано. Совершил посадку в 16:45. Не очень-то разговорчив наш командор Сергеев. Он, должно быть, приземлился, сделал запись и вышел наружу, но не вернулся. В памяти есть еще что-нибудь? Только серия радиопредупреждений кораблю не вмешиваться в дела местного правительства. Они поступили через 3 дня после посадки. Мы можем предположить, что это произошло уже после захоронения корабля. Легко догадаться, что с командором приключилось что-то плохое, чего вполне можно было ожидать от этой мирной планетки. Злоумышленники, имеющие отношение к этому, не смогли прорваться на корабль и потому зарыли его, чтобы скрыть улики. Что будем теперь делать? Я предложил бы вам вернуться. К кораблю приближается машина. Загорелся один из навигационных экранов. На нем была видна туча пыли, быстро приближающаяся к кораблю. «Я не смогу вернуться до прибытия машины, так что оставь робота на месте», — приказал Генри. «Но он запрограммирован только на несколько простых движений и слов. Переключи его на меня. Это, наверное, несложно». Компьютер задерживал слова Генри на 0,01 секунды для программирования челюстей робота. Обман, очевидно, сработал, так как хмурые слактерийцы подошли к ящику и остановились возле сидящей фигуры. Один из них был шериф, остальные вооружены и одеты так же, как и он. — Вы тут задавали какие-то вопросы? — спросил шериф. — Кто, я? — спросил Генри, и робот послушно ткнул себя в грудь. — Да, вы. Спрашивали о командоре Сергееве? Когда шериф произнес эти слова, на экране перед Генри появилась бегущая слева направо надпись. Один мужчина обходит ящик. В его руках тяжелый предмет. «Не помню этого имени», — сказал Генри, а затем прикрыл микрофон ладонью. «Если они хотят убить меня, то пусть сделают все необходимое. Этим путем мы добьемся большего». «А я полагаю, что вы все же спрашивали о нем». Шериф наклонился к роботу. «Я уверен, что спрашивали». «Вам нанесли удар сзади по голове», — пробежала надпись, а экран показал робота Генри, падающего на землю. «Ох!» — простонал Генри и затих. «Теперь вы отключены», — сказал компьютер. «Установи в их машине несколько датчиков и настрой их на большой радиус действия». Двое мужчин взяли робота Генри под мышки и перебросили его через борт машины. Третий схватил его за ноги, втащил в кузов и бросил на пол. Шериф уже сидел за рулем, и как только последний мужчина запрыгнул в кузов, резко нажал на педаль газа. Прошло лишь несколько секунд после удара дубинкой и похищения. Слактерийцы действовали быстро. Еще быстрее действовали роботы. Нервные импульсы передаются со скоростью 300 футов в секунду, а электрические сигналы со скоростью света, которая по последним данным составляет 186,325 мили в секунду. Так что пока мужчины наклонялись к упавшему телу, электронные импульсы достигли хранилища корабля. Мужчины еще сгибались под тяжестью своей ноши, а сотни роботов уже стремительно выполняли команды. Большинство их работало под землей, и размерами они были не больше муравья, ими управлял корабельный компьютер. Роботы текли рекой по туннелю и лезли из-под ящика. Они забирались на грузовик и разбегались по нему стремительной толпой. Некоторые залезали в траки гусениц, прыгали внутрь машины, пока другие проникали в сопла и прочие рабочие части. К моменту появления машины слактерийцев, все роботы уже находились на своих местах, невидимые людям. «Показывайте мне то, что находится перед машиной», — приказал Генри, откидываясь в пилотское кресло и собираясь как можно комфортабельнее провести свое собственное похищение. Экран перед ним мигнул и показал клубящуюся пыль. «Слишком низко. Нельзя ли задействовать объектив на крыше кабины?» Сцена переместилась. Теперь хорошо стали видны приближающиеся здания космопорта. Они промелькнули мимо, когда грузовик повернул и помчался по выбоинам главной дороги. «Куда они направляются? Ведь город, кажется, в другой стороне», — заметил Генри. «Да». Дорога повернула и стала извилистой. Внезапно впереди сквозь пыль что-то мелькнуло. Не снижая скорости, шериф свернул с дороги и стал продираться по кустам, объезжая препятствия. Пересеченная местность оказалась ровнее дороги, и скоро впереди стало видно сбившееся в кучу стадо животных. Машина стала объезжать их. Генри с удивлением разглядывал вращающиеся глаза, вздымающиеся бока и острые рога животных. «Как называется этот странный зверь?» – спросил Генри. Корабельный компьютер порылся в памяти и через несколько миллисекунд выдал ответ. «На Земле они относятся к роду Vos domesticus. Эти животные выведены из обычных короткорогих коров в одной из крупных стран Земли, Соединенных Штатах, и предназначались для развлечений. Есть данные, что такие развлечения родились в Испании». «Вероятно, великолепное зрелище. Только не вдавайся в детали, а то это вызовет у меня головную боль. Очевидно, эти животные составляют основу экономики Слактора. Очень интересно. Не поставишь ли жука на ноге вон того человека в стаде?» «Слово «стадо» обозначает группу животных. Человека при этом следует называть пастухом». «Ты что-нибудь делаешь или нет? Зачем ты читаешь мне лекцию?» «Указанные вами операции завершены». Внезапно раздалась стрельба и сильный взрыв. Экран заполнился клубами пыли, дыма, а затем потух. Глава 4. «Не думаю, что ты сможешь сообщить мне, что произошло», — сказал Генри, вложив в эти слова весь свой сарказм. «Я буду счастлив проинформировать вас», — ответил корабль, игнорируя тон Генри. «Полугусеничная машина сначала вспыхнула, затем подорвалась на мине. Сейчас я дам изображение». На экране вспыхнула картина полнейшей неразберихи. Машина перевернулась, но никто из пассажиров, казалось, серьезно не пострадал. Они укрылись за машиной и теперь вели огонь по другой группе людей, сопровождавших стадо рогатых животных. Последние покинули своих подопечных и, прячась за кочками, палили по грузовику. Трещали выстрелы, ревели животные. Полный кавардак. Генри-робот лежал в пыли, съежившись, как выброшенная кукла. В перестрелке наступила временная пауза. Возможно, стрелки перезаряжали оружие. Из-за перевернутого грузовика замахали белым флагом. Несколько пуль пробили ткань, прежде чем стрельба прекратилась. Один из пастухов крикнул: «Бросайте оружие, воры! Иначе мы вздернем вас еще до захода солнца!» «Какие воры?» — раздраженно спросили из-за машины. «Здесь шериф! Ваш шериф, избранный в этом месяце! Почему вы обстреляли нас и взорвали нашу машину?» «Вы пытались украсть наших коров!» «Нам не нужны ваши коровы! Мы захватили человека из внешнего мира!» «Покажите нам его!» Генри увидел своего робота, поднятого над грузовиком, и задрожал, ожидая, что в него вонзятся пули. Но ничего не произошло. «Так и есть. Можете ехать дальше, шериф. Но больше не пытайтесь красть скот, слышите?» «Как мы можем уехать? Вы испортили нашу машину!» После долгих препирательств обе группы появились из укрытий, не выпуская из рук оружия, и осмотрели повреждения. Их оказалось немного. Очевидно, при постройке машины ее создатели учитывали подобные ситуации. Обвязав машину веревками, пастухи дернули ее своими трициклами и поставили на гусеницы. Спутники шерифа вновь забрались в кузов, и обе группы расстались, обменявшись хмурыми взглядами. «Их не упрекнешь в избытке дружелюбия», — заметил Генри, когда путешествие возобновилось. Грузовик проехал мимо загонов с бесчисленными стадами. Дорога шла между загонами и закончилась у большого здания с несколькими окнами. Грузовик резко затормозил, и когда пыль рассеялась, приехавшие собрались у закрытой двери. Эта дверь была самой запертой дверью из всех запертых дверей, которые Генри встречал за свою жизнь, и он смотрел на нее с мистическим страхом. На ней была дюжина или более всяких засовов. Со всех сторон свисали висячие замки всех форм и размеров. Причина возникновения такой конструкции стала совершенно ясна, когда к прибывшим подошли еще несколько человек и вступили с ними в оживленный спор. Они не стояли тесной группой, а слегка рассредоточились, образовав кольцо, внутри которого оказались приезжие, удобно положив руки на пояс с оружием. Соглашение было достигнуто довольно быстро. Генри не следил за разговором, так как компьютер записывал его, и при необходимости с этой записью можно было ознакомиться позднее. Каждый человек отпер свой замок, и все бочком, один за другим, стали протискиваться в дверь. «Не очень-то доверчивые люди», — заметил Генри. «Очевидно, у каждого из них свой ключ, и чтобы открыть дверь, им надо собраться всем вместе. Что же за секреты таятся в здании?» «После локации помещения совершенно ясно, что в нем...» «Хватит! Оставь мне маленькую тайну. Твой мозг слишком холоден и склонен к вычислениям, компьютер. Ты не пытался ради интереса обзавестись предчувствием, любопытством?» «Благодарю вас. Мне неплохо и без этих эмоций. Для машины вполне достаточно удовлетворения от приобретения знаний и решения логических задач». «Да, я могу себе представить это. Но наши друзья ушли. Дверь открыта, меня вносят в здание. Включи внутренний датчик, чтобы мы могли узнать тайну этого дома». Оптические датчики, видимо, были установлены на шляпах людей, так как изображение на экране слегка покачивалось, но было чистым и находилось высоко над полом. «Бойня», — сказал Генри. «Ну, конечно. Но это была не просто бойня. После того, как животные из загонов попадали в задний конец помещения, все операции производились автоматически. Отсюда животных заставляли двигаться электрическими уколами к сепаратору. Успокоительные газы, болеутоляющие средства и гипнотические препараты наполняли воздух, и счастливые животные радостно шли к гибели. Мгновенно и безболезненно они превращались в говядину и перемещались дальше уже на конвейере. Некоторые туши грузились целиком в многочисленные корабли-рефрижераторы, другие же быстро расчленялись, разрубались и уносились в холодильники. Все эти операции производились быстро, стремительно и, несомненно, полностью автоматически. Ни одного человека не было видно за прозрачной стеклянной перегородкой. Конвейерные линии двигались бесконечным потоком с постоянной скоростью и не нуждались в руках человека. Здесь был даже центр управления, куда на обработку и хранение поступали к компьютеру все данные. И именно туда и направлялись мужчины, неся похищенного. Шериф отодвинул задвижку, запирающую массивную дверь, и Генри робота внесли в центр. Не все спутники шерифа последовали за ним, так что изображение на экране замелькало, когда компьютер стал выбирать наилучшую для наблюдения точку. События развивались быстро. Снова переключение, и когда шериф и его люди вышли и заперли дверь, Генри робота с ними уже не было. «Что там происходит?» – спросил Генри и получил ответ, не успев закончить вопрос. Генри робот сел и открыл глаза. Его взгляд скользнул по кандалам, сковывающим его ноги, и по цепи, которая соединяла кандалы со стеной. Вдоль стен были установлены компьютеры и стойки с аппаратурой, а в дальнем конце помещения имелась дверь. Из нее показался человек, протирающий глаза после сна. Он резко остановился, неожиданно заметив гостя. «По меньшей мере один!» — взревел он, бросаясь вперед. Его пальцы сомкнулись на горле робота и сжались. «Выпусти меня, или я тебя убью!» Глаза объектива робота заполнились разгневанным лицом. Большая черная борода незнакомца развивалась, лысина блестела. Генри снова дал сигнал компьютеру, чтобы тот подключил его к роботу. «Я предполагаю, что вы командор Сергеев». «Сейчас я сверну тебе шею!» — проворчал Сергеев, сильно сжимая пальцы, хотя его руки уже начали уставать. «Очень рад с вами встретиться, командор. Хотя предпочел бы, чтобы вы сжимали вместо шеи мою руку. Если вы взглянете вниз, то заметите, что я такой же пленник, как и вы, так что вам нет надобности душить меня». Сергеев опустил руки и отступил назад. Из комнаты, откуда он появился, за ним тянулась цепь, прикрепленная к кандалам. «Кто вы и что здесь делаете?» – спросил он. «Мое имя Генри Вин. Друзья зовут меня Хэнк. Я бедный торговец с хорошими роботами, и на меня напали бандитствующие жители этой планеты. Я готов поверить вам, так как со мной произошло то же самое. Но у вас что-то странное с шеей». По экрану пробежала надпись, данная компьютером. «Комната обыскана. Найден только один жучок. Он отключен, и теперь я сам снабжаю его фальшивой информацией из блоков памяти». «Очень хорошо», — сказал Генри. «На некоторое время мы прикрыты. Поднимите меня». Сергеев отступил назад, подтянув Генри робота за руки. «Теперь нечего опасаться», — сказал Генри. «Вы командор Сергеев из галактической переписи. Последнее сообщение от вас поступило 8 стандартных месяцев назад. Меня послали найти вас». «Ну, вы нашли меня. И что дальше?» «Не валяйте дурака, командор. Вот мое удостоверение». Робот протянул его командору. «Хороший фокус», — сказал тот. «Оно даже не подмокло». «Оно и не могло подмокнуть. Тот, с кем вы сейчас разговариваете, робот. Мой дубль. Сам я в космопорту. Если вы взглянете на удостоверение...» «Робот! Что это значит? Глупый большеротый робот дает мне удостоверение, что он робот?» «Прочтите, пожалуйста, надпись мелким шрифтом», — терпеливо сказал Генри. Сергеев медленно прочел. «Разведывательный отдел безопасности особых территорий. Генри Вин, старший офицер». Он с удивлением оглянулся. «А где же ваш батальон? Это что, шутка?» «Это не шутка. Ведь вы, как офицер галактической переписи, имеете доступ к секретным документам». «Даже если это так, я не стану ничего вам рассказывать». «Это и не нужно. Вы должны знать, что патруль не в силах следить за соблюдением законов повсюду в галактике. Большинство планет, населенных людьми, достаточно хорошо справляются и сами, но не все. У патруля больше просьб о помощи, чем он может удовлетворить наличным составом боевых кораблей. Да и оружие не всегда является лучшим способом решения проблемы. Следовательно, нужно создавать специальные службы». «Да, я слышал о Свинтусе, свиной межзвездной охране. У вас тоже свиньи?» — с надеждой спросил Сергеев. «Не могли бы вы поручить это дело им?» «Извините, у меня не свиньи, но вы сможете убедиться, что робот делает свое дело не хуже свиней. Я работаю один, но у меня великолепный компьютер, аппаратура. Инвентаризацию мы произведем позже. А теперь освободите меня отсюда!» «Скоро, командор, скоро!» — успокаивающе сказал Генри. «Но сначала нам надо разрешить небольшую проблему. Почему вы оказались в тюрьме? Я легко могу освободить вас, но нельзя же изменять общепланетную ситуацию». «Но это надо сделать!» Сергеев зашагал по комнате взад и вперед, гремя цепями. «Эта сельскохозяйственная планета просто приходит в упадок. Здесь царит извращенный дух пограничной жизни, где каждый, индивидуалист, убивает всякого, кто хоть как-то коснется его дел». «Звучит необнадеживающе», — тихо сказал Генри. «Кто о них позаботится? На Форбургере не беспокоятся. А ведь эта планета принадлежит к их системе. Вначале она вообще была их колонией. Вокруг звезды вращаются 4 планеты, и они заселили их одну за другой. Я знаю. Я посетил их, разыскивая вас. На Форбургере мне сказали, что вы отбыли на Слактор. После гнета тотальной цивилизации на Форбургере поселенцы на Слактере с удовольствием избрали свой образ жизни. Они полностью порвали все внешние связи и создали общество, которое я считаю самым отвратительным из всех встреченных мною за 6-месячное путешествие длиною в 67 световых лет. Пожалуйста, расскажите поподробнее», — попросил Генри. «Что вам уже известно?» — подозрительно спросил Сергеев. Плен на механизированной бойне не принес ничего хорошего его чувству юмора. Только поверхностные факты. Форбургер – индустриальная планета, и Слактор играет важную роль в его экономике. Эта планета является идеальным местом для выращивания крупного рогатого скота, и здесь, кажется, ничем другим не занимаются. Мясо замораживают, грузят в контейнеры и запускают на орбиту, откуда буксиры доставляют их на Форбургер. Полет этих межпланетных холодильников длится от 6 до 10 месяцев, в зависимости от расположения планет. Продолжительность полета контейнера не играет роли, так как этот процесс непрерывен, и в полете всегда множество холодильников. Под рукой постоянный запас мяса. Вы знаете об их договоре? Да. Со Слактора грузят в корабли мясо и отправляют его на орбиту. Корабли с Форбургера доставляют сюда все необходимые здесь товары ширпотреба, затем подбирают контейнеры с мясом и отправляются назад, на Форбургер. Их корабли никогда не садятся на Слактер. То есть планету снабжают всем необходимым, но никогда не вступают в непосредственный контакт с людьми. На первый взгляд все кажется согласованным, если не присмотреться к планете пристальнее. У вас есть основания так говорить? Да, иначе бы я так не говорил. Потому что только я, Сергеев, знаю всю правду об этой поганой планете. И она такова, что кровь стынет в жилах. А ведь одно время я, как и вы, смеялся, когда меня предостерегали умные люди. И был неправ. Глава 5. Официальный представитель Форбургера сидел за столом и нервно постукивал пальцами. «Итак?» — спросил Сергеев, стараясь приглушить голос. Открытое окно позади него выходило в космопорт Форбургера. Командор видел свой корабль, гладкий и блестящий, только что заправленный топливом и страстно хотел улететь. Произвести перепись на Форбургере оказалось так же легко, как съесть пирожное. Планета была высоко организованной, с вычислительными центрами во всех городах. Сергеев провел здесь несколько дней и убедился, что вся жизнь планеты отражена в его записях. Перепись заключалась в определении плотности населения и числа людей, живущих на этой планете. Микросекундой позже эти данные были отпечатаны на принтере, и он получил экземпляр на своем собственном бланке. Огромнейшее количество цифр. Следующая планета, Слактер, будет представлять собой более трудную проблему и, следовательно, более интересную. Сергеев заметил, что представитель что-то говорит, и постарался сосредоточиться. «Мясо – единственный источник белка для всего населения планеты. Мы понимаем, что на Слактере развились, как бы это сказать, экзотические местные обычаи. Здесь мы ничего не можем поделать. Из-за крайне недоброжелательного отношения к пришельцам наши люди никогда не посещают эту планету. Так что мы не сможем оказать вам помощь в случае каких-нибудь неприятностей». «В нашей работе неприятности встречаются почти всегда», — сказал Сергеев, вставая и говоря уже через плечо. — Мы не нуждаемся в помощи. Если это все, то я приступаю к выполнению своих обязанностей. Ни дождь, ни буря, ни ночная тьма не остановят нас в наших подсчетах. — Я верю в это. Удачи вам, командор! Представитель слабо пожал руку Сергеева. Командор, человек действия, ответил крепким рукопожатием, так что в ладони представителя что-то хрустнуло, хлопнул дверью и вышел. Настроение его было бодрым, он радовался отлету. Высокие сапоги громко стучали по металлической лестнице, когда он быстро поднимался на корабль. Предполетные документы были в порядке. Он подписал их, оставив копии у себя. Церемонии закончились. Он закрыл люк шлюза и пошел в рубку. Бросив взгляд на корабельный компьютер, командор сел в кресло, пристегнулся и, напряженно прислушиваясь, склонился над пультом управления. «Курс на Слактер», — выбил он на пульте, дождался сигнала готовности и нажал кнопку «Старт». Корабль взлетел. Компьютер занялся пилотированием и прокладыванием курса. Только когда корабль оказался на орбите Слактера, Сергеев поспешил в комнату игр, потирая в предвкушении руки. Последние несколько дней, активно занятый работой, он совсем забросил второе сражение на Спике-3. Военные рассматривали его как классическое сражение, в котором денебийцы потерпели поражение. Все теоретики соглашались с этим, а командор Сергеев – нет. Он воспроизводил сражение, и с его точки зрения денебийцы должны были победить. Игровая комната была переоборудована из его собственной жилой комнаты, связанной с корабельным компьютером. В память компьютера были введены все великие сражения прошлого и большая часть мелких. Все эти сражения могли быть снова переиграны в комнате Сергеева им самим с одной стороны и компьютером с другой. Интересно, что ход сражения можно было менять, и оно не всегда заканчивалось так, как в прошлом. За этим занятием Сергеев проводил все дни, отрываясь лишь тогда, когда компьютер доставлял ему еду или выключал свет на ночь. «Второе сражение на Спике-3», громко сказал он, входя в комнату. Воздух быстро потемнел и наполнился символами космических кораблей, висевших неподалеку от раскаленной звезды. Командор уселся за пульт и со слабой улыбкой начал отдавать приказания. Он не мог оторваться от этого занятия даже тогда, когда компьютер несколько раз напомнил ему, что они уже находятся на орбите Слактора. Не получив ответа, компьютер прервал игру, свет залил помещение, и картина разбитых кораблей померкла. Сергеев обалдело моргал. — Ты бросил игру именно тогда, когда я начал побеждать! — закричал он. — Вы уже проиграли это сражение 19 раз подряд, — терпеливо напомнил компьютер. — Анализ показывает, что вы проиграете его и в этот раз. Мы на орбите Слактора. — Я мог выиграть! — бормотал Сергеев, надевая мундир и расчесывая смазанные кремом усы. — На этот раз я должен был победить! Посадка была совершена компьютером с такой же легкостью, как и вылет с Форбургера. На планете находился радиобуй, и по его лучу они сели на заброшенное и пыльное поле космодрома. Командор на стандартной частоте вызвал его начальника, но не получил ответа. Удивленно пожав плечами, он стал передавать вызов на других корабельных частотах, но результат был прежним. Ответа не было. «Негостеприимно», — проворчал Сергеев. Никто не имеет права игнорировать галактическую перепись. Рукавом кителя он отполировал козырек фуражки и аккуратно надел ее. Фуражка, по его мнению, предписывалась уставом. Удостоверение находилось в его внутреннем кармане, а на поясе висело церемониальное оружие. Он был готов. Перепись нельзя игнорировать. Спускаясь по трапу и уже начиная потеть в мундире, Сергеев увидел несущееся к кораблю облако пыли. Он не сошел на землю, а решил подождать и посмотреть, какой прием его ожидает. Прием оказался совсем не таким, на какой он рассчитывал. Из пыли вынырнула машина, представляющая собой смесь колесного и гусеничного экипажа. Она резко затормозила перед кораблем. В машине сидели двое мужчин. Оба вскочили на ноги и открыли по Сергееву огонь. Один из пистолета, другой из автомата. У командора сработал старый боевой рефлекс. Пока его ошеломленный мозг посылал проклятие убийцам, военный опыт швырнул его на землю, и он покатился по пыли в сторону. Катясь, он выхватил свой пистолет. Пусть тот был церемониальным, но командор все-таки регулярно чистил и смазывал его. Это было доброе старое оружие, несколько тяжеловесное, но стреляющее разрывными пулями. Командор, хоть и был ошеломлен, показал себя отличным стрелком. Пули противника выбивали пыль вокруг него и рикошетили от стального трапа, но не причиняли вреда. Его же первый выстрел попал в ветровое стекло автомобиля, второй выбил автомат из рук нападающего, третий уничтожил дверцу автомобиля и ранил второго бандита. Четвертый превратил двигатель в кучу металлолома. Нападающие начали отступать, пошатываясь как от головокружения. Сергеев поторапливал их точными выстрелами, целясь в землю возле пяток, пока они не исчезли из виду. «Все требования должны быть соблюдены», — бормотал бравый командор, отряхиваясь от пыли. «Галактическая перепись не потерпит такого обращения». Он осмотрел полугусеничный вездеход и пожалел, что так основательно раздолбал его. Здание космопорта находилось на другом конце посадочного поля. Пока он раздумывал, что ему делать, показалось новое облако пыли, и на этот раз командор, предполагая нападение, подготовился к встрече, укрывшись за разбитой лестницей. Человек в четырехколесной машине приближался намного медленнее своих предшественников и затормозил на приличном расстоянии от корабля. «Я один!» — закричал он. «Я не вооружен!» Он замахал в воздухе пустыми руками. «Подходите медленно!» — ответил командор, не спуская глаз с незнакомца. Мужчина действительно оказался один. Он вылез из машины, дрожа от страха, с поднятыми вверх руками. «Я шериф!» — сказал он. «Мне надо поговорить с вами!» «Разговор — хорошее дело, стрельба нет», — сказал командор Сергеев и вышел из-за укрытия, не выпуская оружия. «Извините, незнакомец, но некоторые наши парни слишком сильно возбуждаются при виде чужих. Я, шериф, официально заявляю вам, добро пожаловать!» «Это более приятно!» «Я командор Сергеев из галактической переписи. Я прилетел произвести перепись на вашей планете». «Не знаю, проводилась ли у нас когда-нибудь перепись. Никогда об этом не слышал». «Если мы пройдем в ваш офис, где, я надеюсь, есть кондиционеры, я вам подробно все расскажу», — — сказал командор, стараясь не выдать своего отвращения. Глупость жителей некоторых планет была выше его понимания. «Прекрасная мысль», — ответил шериф. «Мы можем отправиться прямо сейчас, немедленно». Поездка оказалась короткой. Машина вскоре остановилась перед длинным рядом полуразрушенных зданий. Шериф вошел в замусоренный холл, и командор последовал за ним. Когда он прошел в дверь, шериф обернулся и обхватил его, прижав руки Сергеева к телу. Гневно взревев, командор пнул изо всех сил шерифа по ногам, вырвался и схватился за оружие, но на нем уже повисло несколько человек. Видимо, они прятались в соседней комнате, а один даже выскочил из-под стола. Они быстро повалили Сергеева на пол, несмотря на бешеное сопротивление и отчаянную ругань. Оружие у него вырвали, а его самого быстро и туго связали. «Что все это значит?» — гневно орал Сергеев. «Вы понимаете, что вы делаете?» «Мы все понимаем», — сказал шериф, зло сверкая глазами. «Наш последний управляющий заводом умер, а машины не могут смотреть сами за собой. Мы дадим вам хорошую работу». Глава 6. «Вот и вся моя история», — закончил Сергеев и снова зашагал по комнате. Цепь звенела и клацала, волочась за ним. «С тех пор я нахожусь здесь, я их раб. Здешние жители крайне недоверчивы, невероятно эгоистичны и фантастически ленивы. Они пасут стада своих животных и враждуют друг с другом, и в этом проходит вся их жизнь». Люди с Форбургера построили эту полностью автоматизированную станцию-бойню, но местные жители слишком ленивы, чтобы самим следить за ней. Они захватили меня, чужеземца, и поместили сюда, чтобы я наблюдал за машинами. Вы не пытались отказаться? Конечно, я отказался, — взревел Сергеев. Тогда они перестали меня кормить. Пришлось пойти на компромисс. Эта работа слишком примитивна для меня. Мне остается только протирать шкалы. Все делают машины. Теперь вы понимаете, что нам нужно покинуть это место и как можно скорее. Скоро, скоро, сказал Генри, и компьютер вложил в голос робота успокаивающие нотки, сопровождаемые теплой улыбкой. Здесь мы в безопасности, а как только я закончу исследование, мы покинем... Сейчас! Немедленно! Закричал Сергеев. Вы должны понять, что я, как и вы, тоже несу ответственность за местных жителей. И вы причините вред только самому себе, если будете душить этого робота. Мы ткнулись носом туда, куда нам не следовало соваться. С этой планетой что-то не так, и я намерен выяснить, что именно. Вы будете находиться здесь, в безопасности, пока моя задача не будет выполнена. Это займет не больше нескольких дней. Вы оставляете меня здесь одного? Вы собака, глупец, свинья! Вы прекрасно ругаетесь на своем родном языке после стольких лет путешествий. Но вы не будете одиноки. С вами останется этот робот, связанный с моим компьютером. Он может петь вам песни и читать книги. Вы неплохо проведете время, пока я буду занят. Генри торопливо отключился, поскольку командор все еще орал и извергал нескончаемую ругань. «Три машины приближаются к кораблю», — сообщил компьютер. «Засыпь туннель, ведущий к ящику. Погрузи ящик на борт и засыпь люки», — приказал Генри. «Брось холодильник и все лишнее и ненужное». «Будет сделано!» Генри быстро покинул захороненный корабль Сергеева и медленно направился в сторону своего корабля. Он напряженно хмурил брови и не замечал ни прохладного ветерка из вентиляторов, ни приятной музыки, звучащей как бы вдали. Туннель под ящиком был уже засыпан, и робот-сварщик как раз устанавливал стальную плиту на бывшее соединение туннелей, когда Генри проходил мимо. В конце туннеля его ожидал подъемник, рассчитанный на одного человека. И как только он влез на него, тот стал подниматься через проход в земле, стойку корабля и рубку управления. Генри упал в кресло перед пультом и нажал кнопку. Экран ожил, и на нем возникло четкое изображение, показываемое с вершины корабля. Все снаряжение было уже уложено в корабль, а люки закрыты. Через несколько секунд три гусеничные машины остановились на песке перед кораблем. Одна из них аккуратно раздавила холодильник с водой. Из машин выскочили мужчины и по обшивке забарабанили пули. Мелодичный звон отнюдь не обрадовал Генри. «Им потребуется более мощное оружие, если они хотят разрушить корабль», — подумал он. Мужчины посовещались, залезли обратно и укатили. «Вечно они торопятся», — заметил Генри. «Я думаю, что они уехали, чтобы привезти нечто убийственное, опасное и вредное». Он задумался. «Я уверен в этом. На планете происходит что-то нехорошее». Корабль молчал, так как не получил прямого вопроса. Но он внимательно слушал, и его ровное дыхание шелестом доносилось из воздухоочистителей. Генри, прищурив левый глаз, поглядел на солнце, заходящее за пыльный горизонт. «Я хочу есть», — сказал он. «Я устал, словно прошел пешком несколько миллионов миль». «Поджаренное мясо с чесночным соусом, зеленый салат, хлеб и бутылка красного вина», — предложил компьютер. «Прекрасно, но исключи чеснок и выключи свет, если сам как следует не соображаешь». Небо над горизонтом успело стать из багряного зеленым, когда прибыл ужин. Генри хорошо подкрепился и выпил, и волны удовлетворения, идущие от желудка, захлестнули его мозг. Хотя наш друг, командор Сергеев, и пробыл на планете более года, я считаю, что он ошибается в своих выводах. Это место более приятное, чем он считает. Нашел информацию о прошлом Сергеева? — Да, — ответил компьютер. — До перехода в галактическую перепись он служил в патруле, командовал крейсером и был отчислен после ранения. — Прекрасно. Солдаты никогда не проявляли особого интереса к антропологии, экзобиологии и прочим логиям, которые их окружают. Мы должны отказаться от его выводов и провести собственное расследование. В этом обществе имеются некоторые факторы, сбивающие меня с толку. Надо подумать над ними. Почему дети избегают взрослых? Не все дети, только мальчишки. Нет девочек и не видно женщин. Почему? И зачем столько замков на двери бойни? «У меня не хватает информации для ответа на ваши вопросы», — произнес компьютер. «Ты ее получишь, когда нам станут известны некоторые факты. Посмотрим, что творится в их домах. Я уверен, что ты записал всю информацию от робота-телохранителя, которого мы всучили Сайлосу Эндерби». «Да». «Покажи его дом снаружи и внутри». На экране возникло изображение дома с пустым фронтоном. Не совсем пустым, хоть в нем и не было окон, но были просверлены отверстия, похожие на оружейные бойницы. И бойницы тоже были. Робот обошел вслед за своим покупателем вокруг здания, с задней стороны которого находился вход, защищенный толстой стеной. Сайлос остановился возле стальной двери с массивными заклепками и окантовкой из какого-то металла. «Дай звук», — приказал Генри. «Дождь поливает сады», — сказал Сайлос. «В садах вырастает трава», — последовал ответ из-за двери, и она начала открываться. «Пароль и отзыв», — заметил Генри. «Это больше похоже на крепость, чем на жилой дом». Дом и был крепостью. За дверью стояла подставка с оружием, боеприпасами и самодельными гранатами. По мере осмотра дома Генри видел системы оповещения и обнаружения грабителей, запасы пищи, воды, жидкого кислорода, отравляющие газы и электрогенератор. Более интересными для него оказались измученная девушка и две женщины, которых Генри заметил до того, как они торопливо закрыли дверь в свою комнату. Они, казалось, жили в стороне от других помещений дома, и хозяин запрещал им покидать свою территорию. «Все больше странностей», — пробормотал Генри. «Это надо исследовать». «Как думаешь, комп, ты сможешь доставить меня внутрь этой комнаты, не поднимая шума?» «Простейшая задача. Робот легко отключит сигнализацию». «Тогда поехали. Подай уницикл и подними аэрокомпьютер с телеобъективом». «Вам не нужен робот для боевой охраны». «Нет, он слишком громко хлопает глазами. Я полагаю, что моя реакция и твои наблюдатели и жучки уберегут меня от неприятностей». Генри встал, надел шлем и вышел. Уницикл, вертикально установленный, уже ждал Генри и торопливо жужжал. Он представлял собой одноколесный или, вернее, одношаровой аппарат, поддерживаемый в вертикальном положении встроенным гироскопом. Сфера, на которой он двигался, была из мягкого эластичного материала, и при движении машины в темноте слышался легкий шелест. Позади и впереди Генри несли охрану летающие роботы-наблюдатели. «Какие новости из города?» – спросил Генри. В настоящее время случайно уничтожено 6 жучков, еще 9 обнаружено. Под непрерывным наблюдением находятся 43 человека. Впереди большой ров. Я бы посоветовал вам взять немного правее. Потом дашь мне проводника. Ночь очень темная. Пусть проводник показывает самый короткий и безопасный путь до города. Что делает шериф? Впереди показался тусклый зеленый огонек. Это один из роботов снизился, чтобы показать Генри дорогу. Генри последовал за ним. Из приемника, укрепленного в его ухе, снова послышался голос компьютера. «Шериф ужинает с женщиной, которую называет женой. Какой-то странный у них ужин. Что-нибудь экзотическое? Если что-то неприятное, то не рассказывай мне». «Я не это имею в виду. Дело в манере проведения ужина. Все блюда подаются в закрытой посуде. Шериф каждое блюдо ставит перед женой, потом садится и смотрит. После того, как она отведает блюдо, он ставит его перед собой и доедает». «В этом нет ничего странного. Переключи свою память и вспомни профессию дегустаторов на Старой Земле». «Я понимаю, что вы подразумеваете», — через минуту ответил компьютер. «Он боится быть отравленным, поэтому ест пищу только после того, как ее кто-нибудь попробует. Пожалуйста, снизьте скорость и готовьтесь повернуть налево. Я проведу вас по тихим улицам к дому, который вы собираетесь посетить. Стоп!» Уницикл задрожал и остановился, когда Генри нажал на тормоз. «Почему ты остановил меня?» – прошептал Генри. «За углом вон того дома стоят 3 человека. Они, очевидно, скрываются и следят за кораблем. Женщина и 2 детей. Один из ребят – мальчик Робби, с которым мы уже встречались утром. Другой ребенок – девочка, приблизительно того же возраста». «У них не видно оружия? Я помню, что Робби интересовался им». «Детекторы не обнаружили никакого оружия». «Прекрасно. Подключи меня к одному из наблюдателей и подведи его к ним». «Готово. Он парит над их головой». «Здравствуйте. Это говорит Генри Винн. Вы хотели меня видеть?» — спросил Генри через робота. В ответ послышалось приглушенное восклицание и удивленное бормотание. Потом заговорил женский голос. «Где вы? Я не вижу вас». «Я близко, говорю по радио. Вы хотите меня видеть?» «Да, пожалуйста. Это очень важно». Даже через микрофон он ощутил волнение в ее голосе. «Сейчас я появлюсь». Они ждали его в тени, прижавшись друг к другу. Мальчик стоял впереди, прикрывая женщин. «Это не моя идея», — сказал он, шагнув вперед со сжатыми кулаками. «Мне все это не нравится, но мать сказала, что пойдет сама, и я пошел за ней. Знаете, что я не спускаю с нее глаз». «Замечательно и очень правильно. Я очень рад встретиться с вами, мадам». Генри слегка приподнял шлем, как опытный придворный кавалер. «Помогите мне», — нервно заговорила женщина. «Когда вы будете покидать эту планету, возьмите с собой на Форбургер этих детей. Это мои дети. Их там ждут». «Я не хочу уезжать», — твердо сказал мальчик. «Но Кит должна уехать, это верно». Взошла луна с Лактера и робко осветила узкие улочки. Кит была похожа на своего брата и, видимо, года на 2 старше. Они оба походили на мать, красивую женщину с матовой кожей и длинными черными волосами. — «А что ты скажешь, Кит? — спросил Генри. — «Это так далеко, — сказала девочка. — Я знаю, что больше никогда не вернусь сюда. Я не хочу покидать мать, но я знаю, что она права». В голосе девочки звучали слезы. «Конечно, я права, и ты знаешь об этом, если у тебя есть глаза», — сказала ее мать, подошла к Генри и посмотрела на него. «Вы из внешнего мира, и потому я могу сказать вам. Вы никогда не поверите, что значит быть женщиной на этой планете. Это очень походит на положение пленницы. Моя дочь должна избежать этой участи. Я тайно связалась с властями на Форбургере. Они рассказали мне, что хотят создать школы для обучения местных жителей пилотированию звездных кораблей. Это прекрасная идея. Вы возьмете детей?» В голосе женщины звучала откровенная мольба. «Это можно сделать, хотя я лечу не один, и есть осложнения». «Скрываемся», — опустившись, прошептал робот-наблюдатель. «Сюда приближаются машины. С них стреляют». Глава 7. Женщина с детьми нырнула в убежище. Генри потащил свой уницикл за ними, услышав треск первого выстрела. Низко пригнувшись, он следил за двумя приближающимися в ночи гусеничными машинами. Фары их качались и отбрасывали свет, двигатели ревели. Водители, очевидно, управляли одной рукой, а другой стреляли, что не помогало ни движению, ни прицельности. Пули с визгом отскакивали от стен над головой Генри. Наконец машины скрылись за поворотом. Стрельба и грохот постепенно затихли вдали. Генри приподнялся и, осмотревшись, обнаружил, что остался один. Робот кружил неподалеку. «Они вернулись домой», — сообщил он. «Я могу провести вас к ним, если хотите». «Потом. Сейчас у меня более неотложное дело. Мне надо взять интервью у слактерийца в его собственном доме и получить ответ на мои вопросы. Подмигивай мне хвостовыми огнями, указывая направление». Робот полетел вперед, а Генри поднял уницикл и двинулся следом. «Следующий дом на правой стороне», — прошептал ему в ухо компьютер. «Я узнал его. Как я попаду внутрь?» Робот отключил сигнализацию и подключился к радиореле замка внешней двери. «Когда вы подойдете к двери, я ее открою». «Присматривай за унициклом», — сказал Генри, остановившись в темном тупике и выключив мотор. «Я не знаю, сколько времени пробуду там». Он бесшумно подошел к раскрывшейся двери, проскользнул через нее, и она захлопнулась за ним, как будто поймав в ловушку. Генри попал в узкое замкнутое пространство. Это был коридорчик, немного шире его плеч. Он был тускло освещен электрической лампой в каркасе из металлических прутьев. Генри торопливо прошел к вешалке рядом с дверью, где находилась одежда и амуниция. Оружие было очень серьезным. Дом походил на крепость. Но почему? У него было ощущение, что если он ответит на этот вопрос, то разрешит и все остальные загадки этой планеты. Прихожая выглядела достаточно обычной по любым стандартам, если не считать ящика с гранатами, симпатичных кинжалов для рукопашного боя и дубинки, усеянные гвоздями. Цветными пятнами на тускло-коричневом фоне выделялись ковер на полу и пара картин в рамках на стене. Генри рассматривал одну из них, вырезанную из журнала и изображавшую тропический остров в Голубом море, когда через дверь в конце холла прошел робот-телохранитель и остановился перед Генри. «Сайлас Эндерби заканчивает ужин. Миссис Эндерби обслуживает его. Дети смотрят по видео космическую оперу. Прекрасно. Устрой мне встречу со своим хозяином». Робот кивнул, распахнул дверь и отошел в сторону, пропуская Генри вперед. Генри вошел в комнату, приподнял шлем и, широко улыбаясь, постарался изо всех сил убедить читу Эндерби в самых наилучших намерениях. «Сэр и леди, добрый вечер. Я искренне надеюсь, что вы хорошо поужинали». Миссис Эндерби пронзительно завизжала. Это было нечто среднее, между воплем кошки, которой наступили на хвост, и визгом свиньи, которой дали пинок. Затем она швырнула блюдо, прикрыла лицо передником и с рыданием кинулась вон из комнаты. Ее муж реагировал менее громко. Он застыл, не донеся кусок до рта, и выпучил глаза. Когда Генри шагнул вперед, Эндерби затрясся, как паралитик, и зацарапал ногтями по кобуре, силясь достать пистолет. Но кобура запуталась в скатерти, и Эндерби сволок всю еду на пол, пока, наконец, смог открыть ее. Генри с сожалением покачал головой, протянул руку и взял оружие из вялой лапы. — Как? — прохрипел Сайлас. — Как вы попали сюда? — Очень просто, — ответил Генри, молниеносно придумывая ложный ответ. — Я позвонил в дверь, и ваш робот-телохранитель впустил меня. — Предатель! — выдавил сквозь сжатые губы Сайлас, вытащил откуда-то другой маленький пистолет и успел два раза выстрелить в робота, прежде чем Генри отобрал у него оружие. Пули отскочили от стального корпуса робота и застряли в стене. — Никто, — бормотал Сайлас, — никогда еще в этом доме, никогда. Он застыл в кресле, уставившись в пространство остекленевшими глазами. «Ни секунды не сомневаюсь в этом», — сказал Генри, роясь в карманах куртки. «Я был воспитан в хорошей семье, и по моим стандартам степень вашего гостеприимства оставляет желать лучшего. Но я не жалуюсь, обратите внимание. Живи и жить давай другим. Вот мой девиз. Я побывал на многих планетах, и многие из них дрочливее вашей, хотя это доставляет множество хлопот. Я, конечно, не собираюсь оскорблять вас». Генри наконец нащупал книгу контрактов и положил ее перед собой на стол. «Если вы подпишетесь здесь, мистер Эндерби, то я не задержу вас более ни секунды. Ваша покупка без подписи недействительна, а мы оба заинтересованы в законности сделки». Продолжая находиться в шоковом состоянии, Сайлас нацарапал свою подпись и упал в кресло. «Убейте меня!» – прошептал он. «Я знаю, что вы пришли убить меня. Сделайте это побыстрее, чтобы я не мучился». «Ничего подобного, старина Сайлас!» Генри похлопал дрожащего мужчину по плечу. Тот застонал и чуть не свалился на пол. «Это не мое дело. Я торговец, а не полицейский. Мне будет очень неприятно, сэр, если вы умрете». «Вы не убьете меня?» – изумленно спросил Сайлас, выпрямляясь в кресле. «И в мыслях не имел. Я могу продать вам еще одного робота, если вы хотите». «Предателя!» – завопил Сайлас с ненавистью, глядя на робота. «Он только выполнял свой долг», – сказал Генри, придвинул к себе стул и сел. «Не беспокойтесь об этом роботе. Он будет охранять вас, пока не кончится смазка в его теле. Не забывайте, что эта машина запрограммирована всегда быть на вашей стороне. Многим людям нельзя доверять, в отличие от машин». «Никому нельзя доверять». Сайлас Эндерби отодвинул свой стул подальше от стула Генри и с вожделением уставился на коллекцию топоров, висящих на стене. «Верно», — ответил Генри, засовывая книгу контрактов обратно в карман и не сводя глаз с Эндерби. «Но меня удивляет, почему вы так думаете». «Меня хотят убить», — уверенно и со страхом произнес Сайлас, разглядывая один предмет обстановки за другим, в то время как его рука медленно-медленно тянулась к фруктовой вазе, наполненной ручными гранатами. «Несомненно», — успокаивающе сказал Генри, — «и меня хотят убить, и других. Но меня интересует, из-за чего? Что вызывает такую поголовную подозрительность и ненависть ко всем остальным людям? Для этого должна быть какая-нибудь причина». «Умри, убийца!» — закричал Сайлас, сунув руку в вазу. Он взмахнул гранатой, и Генри пнул ногой робота. «Очень опасно, хозяин», — сказал робот, протягивая манипулятор и осторожно вынимая гранату из судорожно сжатых пальцев Сайласа. Он положил гранату обратно в вазу и отодвинул ее подальше. «Я охраняю вашу жизнь, сэр. Если граната взорвется в такой маленькой комнате, вы, несомненно, тоже пострадаете». Сайлас задрожал, отшатнулся от робота и принялся яростно грызть ногти. Генри притворился, что не обратил никакого внимания на этот инцидент. «Меня удивляет, почему вы, люди на этой планете, так подозрительны? Что послужило толчком для этого? Чего вы боитесь?» «Дикарей!» — выпалил Сайлас. «Они хотят убить нас всех! Они только и ждут удобного случая!» «Дикари?» Уши Генри чуть не стали торчком от такой неожиданной информации, как у собаки. «Кто они?» «Дикари живут за холмами, прячутся, нападают на наши стада и убивают всех, кто попадется. Их много!» Сайлас усиленно кивал, подчеркивая серьезность своих слов. Генри поддержал его энтузиазм. «Значит, дикари. Они дико кричат, они вообще звери. Они, значит, причина всех ваших беспокойств. Хорошо. Теперь мне все ясно, Сайлас. Благодарю вас за гостеприимство. Не провожайте меня, я знаю дорогу». Но Сайлас был уже на ногах, восстанавливая спокойствие и унимая хаос мыслей, чтобы понять, что происходит. Он попятился, провожая Генри в холл, и, прежде чем открыть дверь, осмотрел окрестности в перископ. «А теперь убирайтесь побыстрее и больше никогда не возвращайтесь!» «Рад был с вами познакомиться», — сказал Генри, обращаясь к захлопнувшейся двери. Он шагнул на улицу, и в тот же миг мир взорвался шумом и грохотом. Генри метнулся назад, ошеломленно оглядываясь по сторонам и ища место, где бы укрыться. Стена здания напротив опрокинулась с чудовищным грохотом и разлетелась на куски. По руинам прямо к Генри мчалась полугусеничная машина, завывая мотором. Свет ее фар пришпилил Генри к стене, как насекомое. Со всех сторон гремели выстрелы, пули вонзались в землю рядом с его головой. Глава восьмая. Первая, затем и вторая фары погасли, машина помчалась прочь. Генри отшатнулся назад, когда она пролетела мимо стены, за которой он укрылся. Стрельба продолжалась. Большинство разнообразных машин собралось вместе, и теперь стрельба звучала подобно раскатам грома. Из дома Сайлоса, по которому велся огонь, началась ответная стрельба. На дороге что-то взорвалось с ошеломляющим треском и яркой вспышкой. Дверь дома Сайлоса была закрыта, так что Генри подбежал к унициклу и прыгнул в седло. Но перед посещением Сайлоса он выключил двигатель и остановил гироскоп. Теперь уницикл медленно двинулся вперед, дребезжа, виляя и кренясь, как брыкающаяся лошадь. Генри крепко держался за руль, направляя шатающуюся машину по улице, чтобы уйти от разгорающегося за спиной сражения. Когда мотор гироскопа набрал обороты, уницикл выпрямился и пошел устойчивее. «Скорость еще недостаточно!» — прокричал Генри, придерживая шлем. — О, всевидящий бог роботов! Ты, может быть, объяснишь мне, что все это значит? Это нападение застало нас врасплох, не так ли? — Приношу вам свои искренние извинения, но невозможно знать все, — ответил компьютер. — Ты всегда утверждал, что способен на это. — Или обследовать каждый дом. Они, очевидно, держали дверь под наблюдением. Из этого видно, что неизвестные или неизвестные хотели ворваться в дом силой, когда откроется дверь. И когда это произошло, вы случайно оказались вовлеченным в происходящее. Неизвестные ворвались в дом? Нет. Я приказал наблюдателям разбить фары, и атакующие не попали в двери из-за кромешной тьмы. В сражение оказались вовлеченными другие машины, и я с сожалением должен отметить, что одна из них преследует вас. «Удивляюсь, как тебе удалось заметить это!» — проворчал Генри, до отказа поворачивая регулятор скорости и стараясь догнать свою тень, вырастающую в приближающемся свете фар машины преследователей. «Ты можешь разбить их фонари?» «У меня поблизости только два наблюдателя, и один из них мне нужен для поддержания связи». Свет исчез, когда эти слова прозвучали в ушах Генри. «Советую вам как можно быстрее повернуть. Другая машина намеревается перерезать вам путь. Я подслушал их радиопереговоры. Заглуши их. Это уже сделано. Но вторая группа успела узнать о вашем местонахождении и направлении вашего движения». Впереди полыхнули огни, несущиеся навстречу Генри. «Советую повернуть направо», — сказал компьютер, и Генри повернул руль. «Нет, не туда». Впереди возникла стена. Тормоза завизжали, Генри вылетел из седла, а уницикл врезался в кирпичи. Генри с трудом встал, придерживаясь за стену, а в его ушах продолжали звучать последние слова компьютера. «Не туда! Это тупик! Следующий поворот!» «Ты немного опоздал с этой информацией», — процедил Генри сквозь зубы, ощупывая себя и сдвигая шлем, сбившийся на глаза. «У тебя еще есть предложение, как мне отсюда выбраться?» Он мрачно наблюдал, как полугусеничная машина, затормозив, блокировала выход из переулка. С нее спрыгнули двое и бросились к Генри. «Вы можете уйти отсюда», — прошептал последний робот-наблюдатель, — «если последуете за мной». Впереди что-то гулко взорвалось, и проулок наполнился едким дымом. «Мне очень нравится твое предложение. Но если бы я смог что-нибудь разглядеть...» Генри закашлялся, вдохнув клуб дыма. Что-то слегка толкнуло его в плечо. «Держитесь за робота», — сказал компьютер. Генри положил руку на дрожавший стабилизатор наблюдателя и, спотыкаясь, двинулся за ним, сквозь пыль и дым. За собой он услышал шарканье ног. Что-то с металлическим лязгом упало на обломки его уницикла. Раздался громкий свист пуль, взрыв и жалобы на то, что ничего не видно. Нечто металлическое мелькнуло перед лицом Генри, и он отскочил в сторону. «Это лестница», — сообщил компьютер. «Ну и что?» «Если вы станете на нее, Вас поднимут на катер, висящий над землей. Я полагаю, вы хотите вернуться на корабль?» «Ошибаешься», — сказал Генри, нащупал ногами лестницу и крепко вцепился в нее. «Вверх, вверх и прочь отсюда, к холмам. Я хочу встретиться с одним из тех дикарей, о которых рассказывал мне Сайлас». Лестница задрожала под его весом, потом легко пошла вверх. Через секунду Генри повис над клубящейся тучей дыма, из которой раздавался треск выстрелов. Отдельные дома города, похожие на крепости, были рассеяны внизу, а вдали над горизонтом возвышалась черная громада гор. Темный диск воздушного грузоподъемного крана заслонял звезды. Паукообразный робот спустился по лестнице и, зацепившись клешней за плечо Генри, обратился к нему. «Этой ночью уже мало что можно сделать. Я советую вам вернуться на корабль, а утром...» «Тихо ты, наследник слабоумных компьютеров! Сказано, лети к холмам! Снабди меня спальным мешком, и я посплю прямо под звездами. А пока я буду спать, пошли своих коллег сфотографировать холмы в инфракрасных лучах, чтобы утром мне было легче отыскать этих дикарей. Понятно?» Прошло несколько секунд, прежде чем пришел ответ. И это означало одно из двух. Либо компьютер задумался, либо обиделся. «Я сделаю все, как вы сказали. Вы собираетесь путешествовать на этой лестнице?» «Да. Ночь освежающе прохладна после дневной жары. И я ощущаю легкий ветерок, так необходимый мне после этой аварии. Поехали». Темный ландшафт медленно проплывал внизу, и среди бесцветных травянистых равнин стали встречаться холмы. Они были покрыты смешанными лесами и лугами, среди которых поблескивали озера. Когда машина приблизилась к массивным утесам горной цепи, кран медленно затормозил и стал снижаться. На скалистой вершине одной горы оказалась тихая лужайка, со всех сторон окруженная отвесными обрывами. «Это место неприступно», — сказал механический паук, — «и снизу его не видно. Я надеюсь, вам здесь будет удобно». «Да», — Генри зевнул, — «я думаю, что мне следует поспать». Сверху лился рассеянный свет. Генри спустился вниз и увидел, что корабль занят работой. Генри снова спросил о спальном мешке, и компьютер задал множество туманных вопросов. На траве была установлена пирамидальная палатка, украшенная цветными флажками. Внутри горел свет, и отливала золотом медная кровать с чеканными лилиями. Возле кровати стоял стол и легкое кресло. Когда ноги Генри коснулись земли, из парящего над столом робота сверкнули разряды и зажгли свечи. Свет высветил на столе соблазнительные блюда с икрой, ломтиками хлеба, луком и крутыми яйцами. Паукообразный робот спрыгнул с плеча Генри и понесся к ведерку с шампанским. Выбравшись из него, он схватил бутылку за горлышко. «Закусите слегка перед сном», — сказал робот, скрежеща стальными клешнями по пробке. «Это всегда успокаивает». Раздался хлопок, пробка вылетела и шампанское зашипело. Генри опустился в кресло и взял бокал. «Большое спасибо», — сказал он, потягивая шампанское маленькими глоточками. «За ваши сочувствия и советы, но я должен сегодня вечером поработать сверхурочно». Он взял из клешни робота бутерброд с икрой и стал жевать. «Мне необходимо найти причину всего этого. Я всегда любил пикники на природе». Поужинав, он, спотыкаясь, добрался до кровати и погрузился в такой глубокий сон, что лишь сильный стук по медному тазу, в который на рассвете забрался парикмахер, разбудил его. «Прекрати», — пробормотал Генри, не открывая глаз и судорожно отмахиваясь рукой. «Прекрати бить в барабан металлический чайник!» Звук умолк лишь тогда, когда Генри опустил ноги, покрывшиеся от холода мурашками, на землю. «Докладывай!» Робот-парикмахер вытащил тазик из своей грудной клетки и наполнил его теплой водой из краника на конце пальца. «Я обнаружил за ночь несколько источников тепла, которые являются гигантскими травоядными. Их нельзя отнести к дикарям. Это робкие животные, при возникновении опасности спасающиеся бегством, полагаясь на быстрые ноги. Однако в ближайших окрестностях мне удалось обнаружить 5 туземцев, прилично вооруженных. Они подходят под определение «дикари», которое я получил». «Местные гуманоиды?» — спросил Генри, сполоснул лицо и набрал в ладони немного жидкого мыла из другого пальца робота. «Очень сомнительно. Фотометрические исследования планеты показали 70 мест, где живут люди. Можно предположить, что дикари – обычные люди, живущие в примитивных условиях по неизвестным причинам». Робот положил в руку Генри гребень, его лицевая панель заблестела и превратилась в зеркало. Когда Генри причесался, робот выдавил зубную пасту и стал усердно чистить зубы Генри. «Все интереснее и таинственнее», — пробормотал Генри сквозь пену. «Сразу же после завтрака надо будет поближе взглянуть на этих отщепенцев». Чашка дымящегося черного кофе скользнула в его руку. Генри выпил его, плотно закусил поджаренной колбасой и рисовой кашей, взял вторую чашку кофе и стал прогуливаться по краю утеса, наслаждаясь видом холмов, выплывающих из утреннего тумана. Когда все снаряжение было поднято и упаковано на летающий кран, позади Генри раздался топот ног робота. «Я готов», — сказал Генри, нажал кнопку дезинтеграции на чашке и швырнул ее с утеса вниз. Не пролетев и 10 футов, чашка превратилась в облачко тончайшей пыли. «Как мы вступим в контакт с объектом?» «Кран доставит вас на место поблизости от него», — пояснил паукообразный робот и подал Генри трап. Тот поднялся по нему. «Я буду вашим проводником весь остаток пути». Глава 9. Полет оказался недолгим. Лестница исчезла в брюхе аппарата, и Генри с роботом остались на гребне горы, от подножия которой уходила долина, ведущая к равнине. «Мы на месте», — сказал паук, когда Генри в нерешительности остановился на покрытой травой поляне. Он спрыгнул на землю, и Генри зашагал за ним. «На этом гребне я бы посоветовал двигаться помедленнее», — сказал робот. «А я посоветовал бы тебе помолчать. Показывай дорогу и предоставь мне самому беспокоиться о том, как подобраться к дичи». Они молча продолжали путь, продираясь через высокую траву и низко нависающие ветви деревьев. Паук молча скользнул между двумя каменными глыбами на краю крутого склона и указал клешней вниз. Перед Генри раскинулась великолепная панорама. Он увидел обугленный и обглоданный бычий бок, лежащий в зале костра прямо перед ними. Рядом с мясом, наполовину в траве, наполовину в земле, растянулся необычный представитель человеческой расы. Его одежда, если ее можно было так назвать, состояла из плохо выделанных шкур животных, скрепленных полосками кожи. У него были длинные волосы, завязанные узлом, и длинная спутанная борода. И шкуры, и их хозяин были щедро вывалены в земле. Из-под шкур виднелся чудовищно раздутый живот, похожий на переспелую дыню. Очевидно, человек устроил себе пир и набил живот жареным мясом. Человека что-то беспокоило, скорее всего, пищеварение. Он стонал и катался по земле, не открывая глаз. Рука, лежавшая в зале, скребла землю, словно огромное насекомое, и отщипывала кусочки мяса, когда касалась туши. Все это сопровождалось открыванием рта, жеванием и глотанием. Очевидно, пиршество не прекращалось и во сне. «Очень приятное зрелище», — сказал Генри, встал, отряхнулся и надел шлем. «Оно отобьет мне аппетит на неделю. Пойдем посмотрим, что туземец нам скажет». Генри стал спускаться по склону, а паук спрыгнул с его плеча. Дикарь проснулся, что требовало от него значительных усилий, и изумленно уставился на Генри поросячьими налитыми кровью глазками. «Очень рад встретиться с вами, сэр, и мне приятно видеть, что вы хорошо позавтракали», — любезно произнес Генри. «А теперь позвольте мне представиться». «Убью! Убью!» — заорал дикарь, хватая каменный топор, лежавший возле него, и швыряя его в Генри одним удивительно точным движением. Целился он прямо в лоб, и у Генри не оставалось времени ни уклониться, ни даже поднять руку для защиты. Робот-паук изогнулся и метнулся навстречу топору. Они встретились в воздухе, упали на землю одним клубком, паук дернулся, хрустнул и замер. «Заверяю вас, сэр, в самых дружеских...» «Убью! Убью!» — перебил его дикарь, и также легко метнул в Генри увесистый камень, но наш визитер был уже на стороже и уклонился. «Давайте, как люди, обсудим некоторые... — Убью! Убью! Дикарь заскрежетал зубами и ринулся в бой, вытянув перед собой руки со скрюченными пальцами. Генри не двинулся с места, и когда дикарь очутился возле него, рубанул его ребром ладони по шее. Дикарь рухнул на землю, а Генри отошел в сторону. — Уверяю вас, мы вполне можем добиться взаимопонимания, — сказал он, вытирая руки о траву. Возле его головы зажужжало какое-то насекомое, и он отмахнулся, прежде чем услышал тоненький голосок. — Докладываю, по ущелью сюда направляется другой дикарь. Он, кажется, не вооружен. — Слишком слабое утешение для меня, — устало произнес Генри, встал в боевую стойку и вытянул руку. Раздался топот ног, и перед ним появился дикарь. Он был так же грязен, как и первый, носил такие же засаленные шкуры, но на этом их сходство заканчивалось. Во-первых, второй дикарь был намного старше первого, с седыми волосами и бородой. На шее его болтался какой-то обрывок, настолько изорванный и грязный, что невозможно было понять, что это. По-видимому, когда-то это был галстук. На носу старика восседали обломки старых очков. Одного стекла не было вовсе, а другое было так испещрено трещинами, что сквозь него вряд ли можно было хоть что-нибудь разглядеть. Старик остановился, склонил голову на бок и, моргая глазами, стал рассматривать Генри сквозь единственное мутное стекло, а потом слегка захихикал. — Хорошо, хорошо, хорошо. Что вы здесь делаете? — спросил он и, шаркая ногами, подошел поближе к Генри. — Такой разговор мне нравится больше, — сказал Генри и расслабился. — Очень приятно встретиться с вами. — Приятно? Приятно? Не пользуйтесь слишком вольно этим словом, — сказал старик и присел возле обугленной туши. — Речь — точный инструмент. Слова имеют цену и могут делать разные вещи. Например, имя. Возьмите имя. Вы можете делать с ним многое. Вы станете сильнее меня. Говоря все это успокаивающим тоном, дикарь незаметно погрузил пальцы в жирное мясо и стал быстро-быстро засовывать в рот кусочки, так что под конец его речи слова стали почти неразборчивыми. — Я верю в это, — сказал Генри, — и готов согласиться с вами. Но я хочу спросить, что делает здесь такой образованный человек? Почему вы живете здесь, в этих диких местах? — Отдыхаю, и больше ничего. Даже на секунду не подумайте, что я уроженец этой планеты. Конечно, нет, конечно, нет. Я ученый из Форбургера. Наблюдаю здесь за отдельными формами жизни. Очень интересно. Я скоро напишу книгу. Ученый мир? Мое! Мое! Заорал первый дикарь, вернувшись к жизни, и потащил тушу к себе обеими руками. Продолжая одной рукой запихивать в рот мясо, пришелец другой схватил камень и стукнул им по голове прежнего владельца мяса. Дикарь со стоном упал спиной в золу. Генри молча наблюдал, не предпринимая никаких попыток прекратить драку. — Очень интересно, — сказал он. — Как человек из другого мира и как ученый, вы должны иметь свою точку зрения на местную жизнь. Вы, наверное, знаете, почему люди на этой планете так недоверчивы и агрессивны? — Да, знаю. Не переставая жевать, ответил старик. Пауза затянулась, и Генри наконец спросил. — И вы можете рассказать мне об этом? — Конечно. Доверие за доверие. Но помните, я опубликую это первым. Все дело в радиации, особой радиации, я знаю. На планете существует пагубная радиация, которую можно обозначить символом X. Потом эту величину X... мы должны использовать при уточнении длины волны. Назовем эту длину D. Дальше последовало множество слов, в основном напоминающих предыдущие. И Генри громко вздохнул и сказал маленькому металлическому орникоптеру, медленно кружившему над его головой. Он спятил, бедняга. Если вы имеете в виду его психическое состояние, то вы правы. Орникоптер завершил вираж. Я сравнил его психические параметры со своими записями и обнаружил, что на другой планете он имел бы 97,89 шанса из 100 угодить в психиатрическую лечебницу. Даже все 100, Это трагедия. Интеллигентный человек прибывает изучать местные формы жизни и не выдерживает напряжения. Мы должны сообщить о нем на Форбургер, чтобы его взяли обратно. Я сделаю заметку в записях. Давай возвращаться, сказал Генри. Здесь нет ничего полезного для нас. Эти дикари просто одинокие изгнанники. Они не могут быть причиной неприятностей на планете. Что здесь происходит? Старик внезапно встрепенулся и приложил ладонь к уху, а затем оторвал от туши здоровенный кусок мяса и принялся бежать. Второй дикарь вскоре очнулся, застонал и сел, посмотрев на Генри мутным взглядом, но тут же вскочил на ноги и исчез из виду. — Они услышали шум приближающихся трициклов, — объяснил компьютер. — Машины едут сюда со стороны равнины, где пасутся стада. Это пока еще не опасно, потому я и не сообщил вам. — Продолжай непрерывно информировать меня. Как отсюда выбраться? — Кран уже в пути. Я советую вам влезть обратно на гору до прибытия этих людей. Они разыскивают похитителя своей коровы и, несомненно, пройдут мимо, продолжая погоню. — Хорошо, если ты окажешься прав, — сказал Генри и полез наверх. Вверху оказался великолепный наблюдательный пункт. Отсюда Генри, сам невидимый, следил за трициклами, которые остановились возле туши. — Она! — закричал один из преследователей. — Они сперли бычка и сжарили здесь, и съели. Я же говорил вам, что бычка не хватает. Куда пошел вор? Собака покажет. Генри махнул рукой орникоптеру, тот сложил крылья и сел рядом с его головой. Через микросекунду, покопавшись в памяти, компьютер сказал. — Собака. Охотничья собака. Животное с хорошо развитым обонянием. Оно используется для поиска добычи по запаху. В наше время так называют специальный прибор, который может находить следы по запаху, подобно животному, с тем же названием. — Где кран? — спросил Генри, внезапно ощущая холодок по спине. — Прибудет через 3 минуты. — Немедленно сюда! — Эй! — раздался голос внизу. — Собака показывает 3 следа. 2 уходят прочь, а 3-й идет прямо на эту гору. — Кто-то сидит наверху! Лови его! Генри хорошо поработал, но на стороне противника было численное преимущество. Трициклы взревели, поднимаясь по склону, и остановились рядом с Генри. Он вытащил из седла первого противника и швырнул его в остальных. До этого назначения он служил в морском патруле, и кажущаяся полнота была обманчивой. Драться Генри умел. 3 противников, издавая стоны, оказались на земле, но 4-й подкрался к нему сзади, выхватил пистолет и вдребезги разнес его шлем. Генри так и не узнал, что его ударило. Глава 10. Генри застонал, открыл глаза, и картина, возникшая перед ним, ему явно не понравилась. Он снова застонал и закрыл глаза. — Объясните, что случилось? — потребовал командор Сергеев, наклоняясь так близко, что его борода защекотала Генри нос. — Прочь из джунглей! — отозвался Генри, осторожно отведя голову. — Рассказывайте, что вам стало известно, пока я вел расследование, а я дополню детали. — Вот тяна! Вы позволили им захватить себя! Теперь мы оба будем жить на этой бойне! — Тише, тише! Попытайтесь не кричать! Я вытащу вас отсюда, только расскажите мне все детали! — Вы сами все знаете, или это знает робот, так похожий на вас. Я не мог спать, а это создание вообще не спит, поэтому мы играли в шахматы. Потом он неожиданно вскочил на ноги, несомненно, с целью уронить фигуры, так как я только что собирался бить ему мат, и сорвал цепь, приковывающую его ногу к стене. Если бы я знал раньше, что он способен на нечто подобное, то я бы давно заставил его освободить меня. Затем он влез на запоминающее устройство и спрятался там. Пока я окликал его, дверь раскрылась, и внесли вас, в точности такого же, как и робота. Вас снова моментально сковали. Небо! Вы знаете, что я имею в виду? И все ушли. Теперь ваш грозный робот совершенно игнорирует меня и режет дыру в стене. Сумасшедший! Генри взглянул вверх. Прицепившись ногами и вися под потолком вниз головой, Генри-робот ковырял стену полоской стали. У Генри оригинала закружилась голова, он прикрыл глаза и застонал. — Мне нужен врач, — сказал он. — Помощь сейчас придет, — крикнул робот и, наконец, проделал отверстие. Через несколько минут влетел наблюдатель и сел на пол возле Генри. Он был похож на птицу и блестел. Робот выжидающе жужжал, пока в его задней части открывался маленький люк. Робот Генри внезапно спрыгнул со стены и, задребезжав, побежал к коллеге. Он вытащил из его люка пакет, а наблюдатель немедленно взлетел и исчез. — Аптечка, — сказал робот. — Я буду лечить ваши раны. — Сначала сними боль, — сказал Генри, — а потом объяснись. Работа была выполнена немедленно. Смазывая синяки мазью, робот начал рассказывать. — Остановить ваших противников мне не удалось. Но я смог предотвратить вашу смерть, выведя их оружие из строя. Я рассудил, что вас должны доставить сюда, откуда, по их мнению, вы сбежали, и я оказался прав. — А если бы ты ошибся? — Я просчитал все варианты, — с механической самоуверенностью заявил компьютер. — Тяжелые машины уже в пути. Самодовольство робота объяснялось тем, что его тяжелые машины — боевые роботы. Имели на борту атомное оружие. Генри зашевелился и сел, не испытывая больше головокружения. «Мы должны немедленно покинуть это место», — заявил Сергеев, сжимая пальцы так, как будто они кого-то душили. «Согласен. Мы, несомненно, больше ничего не сможем сделать, находясь здесь на цепи. Но потерпите, дайте мне несколько секунд, чтобы собраться с силами». 10 минут, не больше». Сергеев начал расхаживать по комнате, поглядывая на часы. — Вы щедрый человек, командор. Как, должно быть, любили вас ваши подчиненные? — Возможно, но они никогда не говорили мне об этом. Мне вполне хватало того, что они повиновались моим приказам. — Вы никогда не смогли бы подобрать экипаж на этой планете. За всю мою жизнь я еще ни разу не сталкивался с такими недоверчивыми, твердолобыми людьми. Дети их выглядят совершенно нормальными. Женщины тоже, если паранджа может быть нормальной. Но мужчины вероломны, подозрительны, смертельно опасны, выбирая любую формулировку. Вероятно, на Форбургере были правы, когда говорили, что здесь развелась извращенная, псевдопограничная культура силы и убийства. Эта проблема не имеет простого решения. Их образ жизни уже укоренился, а изменить все общество почти невозможно. А зачем изменять? Просто уйти. Пусть себе живут со своими коровами, пылью и стрельбой. Они сумасшедшие. Все сумасшедшие. Глаза Генри внезапно загорелись. Как вы сказали? Вы что, глухой? Сумасшедшие. А теперь убираемся отсюда. Наше время истекло. Генри медленно встал на ноги и пошатнулся. Может быть, если они все умственно больны, то этим объясняется многое. Возможно, я ошибаюсь. — Не наседайте, пожалуйста, командор, — сказал Генри-робот, становясь между своим хозяином и разгневанным представителем галактической переписи, который наступал на Генри. — Командор, успокойтесь, — сказал Генри и снова взял дело в свои руки. — Корабль, я полагаю, ты можешь извлечь нас отсюда. — Пустячное дело, — сказал робот, нагнувшись над окованной лодыжкой Генри, а затем Сергеева. Они последовали за роботом к двери, которую он просто выбил. Мужчины перешагнули через обломки и прошли через главный зал к внешней двери. — Ему не удастся так же легко вышибить и эту дверь, — сказал Сергеев, указывая на толстые стальные прутья. — Будьте любезны, отойти в сторону, — произнес робот, и когда они отошли, дверь разлетелась бесформенными кусками металла. Генри и командор вышли наружу и увидели массивного робота с энергопушкой, установленной на месте головы. Глаза и рот были на животе. — Вам необходимо быстрее уйти отсюда, — посоветовал робот. — Ваше бегство уже подняло тревогу, и, кажется, все мужчины в городе проснулись и сбегаются сюда. Роботы и люди бросились бежать сквозь кромешный мрак. Тучи закрыли луну и звезды, а слактерийцы не освещали улицы своего города. Вовремя предупрежденные жучками и наблюдателями, они свернули в боковую улицу и сумели избежать встречи с группой машин. От света фар и ручных фонарей вокруг их корабля было светло, как днем. Когда они наконец добрались до космопорта, Генри пригнулся и ткнул пальцем ближайшего робота. «Не притворяйся, что ты не знал об этом. Может, ты оставил эту доброжелательно настроенную группу в качестве маленького сюрприза?» «Нет, я информировал бы вас об этом, если бы не был озабочен вашим моральным состоянием. Я знал, что новость о том, что корабль окружен, может огорчить вас, а следовательно, помешать действовать разумно». «Вот я тебе сейчас дам разумно!» — крикнул Сергеев и пнул робота ногой, но ничего, кроме жгучей боли в ноге, не получил. «Как мы попадем на корабль?» — спросил Генри. «Идите за мной», — сказал робот. «Захороненный корабль Сергеева находится вне кольца охраны. Я прорыл второй туннель под охраняемой площадью. Вы можете пойти этим путем». «У нас нет выбора. Пойдемте, командор». Свет был ярким, и последнюю сотню метров им пришлось проползти на животе. Они устали, вымазались в грязи и вымокли, когда вкатились в водосточную канаву. «Прибыли», — сказал Генри робот. «Если вы подождете несколько минут, туннель будет выведен прямо сюда, к нам. А пока я прошу соблюдать полную тишину, так как в этом направлении движется вооруженный человек». «Мы можем захватить его, не вызывая тревоги». «Это возможно. Пожалуйста, соблюдайте тишину». Только они успели прилечь за грязным откосом канавы, как послышались приближающиеся шаги, и на фоне ослепительного сияния прожекторов возникла темная фигура. Человек держал в руке пистолет, но ничего в темноте не видел, как не всматривался. Генри-робот метнулся вперед и схватил человека за лодыжки. Прежде чем тот успел закричать или пустить в ход оружие, он оказался в канаве. Генри сильно ударил его в подбородок. Человек согнулся и рухнул на землю. Генри радостно прошептал. «Наш старый приятель шериф! Я и не мог ожидать такого подарка!» Под землей раздался громыхающий лязг, и над поверхностью появился вращающийся наконечник бура. Через несколько секунд из отверстия вылез и остановился робот-бурильщик. «Быстро в туннель!» — поторопил Генри робот. «Я потащу шерифа сзади вас. Должен предупредить, что этот туннель не укреплен и выдержит только 3-4 минуты». «Черт бы побрал тебя и твои дешевые туннели!» — крикнул Генри, ныряя в нору. Глава 11. Путешествие оказалось не из веселых. Свод туннеля царапал спину Генри, когда они пробирались по нему на четвереньках. Внутри было темно и душно, а Генри уже устал от ползания в темноте. Казалось, путешествию не будет конца. Генри явственно чувствовал многотонный вес породы над головой и был уверен, что не доползет. Потом туннель повернул, выровнялся, и впереди показался свет. Последним усилием Генри добрался до входа в укрепленный туннель и ввалился в него. Ожидающий в туннеле робот стряхнул грязь с одежды хозяина, а затем выдернул из отверстия командора, как пробку из бутылки. Генри-робот с шерифом наполовину вылезли из туннеля, когда тот обвалился. Пока роботы откапывали шерифа, мужчины сидели в изнеможении. «Я подумал, что вы, возможно, захотите холодного пива», — сказал другой робот, появляясь из соединительного туннеля с подносом, на котором стояли две заиндевевшие бутылки пива. «Как вы думаете, командор присоединится к вам?» Командор Сергеев что-то невнятно пробормотал, наклонился и схватил бутылку. Он отбил горлышко, поднес бутылку к губам и наполовину опустошил ее, прежде чем остановился перевести дух. Генри выпил свою бутылку не спеша, маленькими глоточками. «Ваш корабль вон там, командор», — сказал он Сергееву. «Захоронен, но цел и невредим. Может быть, вы присоединитесь ко мне, пока мы извлечем его?» Отдых, пиво и свобода значительно улучшили настроение командора. «Счастлив буду побыть с вами. Мне кажется, я на всю свою жизнь набегался под землей. Я не сумел бы сказать точнее». Они, охая, встали и пошли по туннелю к кораблю Генри. Он сидел в кресле, поджав ноги, и читал письменный доклад компьютера, жуя сэндвич, когда к нему присоединился Сергеев. «Садитесь и заказывайте, что вам нравится, командор», — сказал Генри, кивая в сторону кресла. «Я рад видеть, что вам удалось найти одежду вашего размера». «Размер, да, но не материал. Я не нашел ничего, кроме отвратительной клетчатой ткани, из которой сшита ваша одежда». Сергеев внимательно просмотрел меню, поданное ему роботом. «А что это за доклад вы читаете?» «Разгадка тайны этой планеты. У шерифа в крови избыточное количество ДМПИ, или тароксеина, как иначе называют это вещество. Анализы указали на его источник». Командор отметил в меню блюдо, вернул роботу и, нахмурившись, посмотрел на Генри. «Вы что, с ума сошли?» «Не я, а шериф. На всех других планетах его признали бы психически больным. Вам известно, что такое параноидальная шизофрения?» «Разновидность психического заболевания. Но какое это имеет отношение к шерифу?» «Он болен ею», — сказал Генри. «Параноики живут в собственном, вымышленном ими мире и не доверяют никому. В одной из форм этого заболевания его жертва страдает манией преследования. Человек убежден, что весь мир настроен против него. Он может действовать разумно, но не всегда. Вы хотите сказать? Именно. Все мужчины на этой планете душевно больны и требуют лечения. Возможно, что сложившийся здесь уклад жизни – только спусковой крючок для болезни, которая вызывается здесь воздействием химических веществ и завершается нарушением деятельности головного мозга. ДМПИ – антитела, вырабатываемые организмом в ответ на вторжение инородных тел. Плохо то, что ДМПИ не только уничтожает болезнетворные микроорганизмы, но и причиняет вред самому мозгу. То есть этот ДМПИ делает человека психом. Откуда же берется? Компьютер еще не закончил свой анализ, но уже обнаружил некоторые микроорганизмы, на которые можно возложить ответственность. Простейшие бактерии, которые, видимо, очень медленно проникают в человеческий организм. Но эта форма инфекции одна из опаснейших, вроде проказы, поскольку действие ее настолько заторможено и слабо, что организм не замечает ее и не борется с ней. Эти микроорганизмы медленно и упорно накапливают силы, и постепенно вырабатывается достаточно ДМПИ для возникновения заболевания. А женщины и девочки? У них, видимо, природный иммунитет. Это самое логичное объяснение, так как эти микроорганизмы присутствуют везде. «Тогда надо уничтожить их», — заявил Сергеев. «Успокойтесь, конечно, мы это сделаем. Но не забудьте, результат станет известен только через 15 лет, не меньше. Наше превосходство в том, что мы знаем причину. С Форбургера прибудут врачи и возьмут дело в свои руки». «Тут в ваших аргументах есть одно слабое место. Если эта болезнь так широко распространилась, то бактерии должны быть в мясе. Почему же на Форбургере все здоровы?» «Очень просто. Замораживание мяса убивает почти все микроорганизмы, не привыкшие к таким условиям. Ведь мясо отправляют отсюда замороженным и доставляют на Форбургер только через несколько месяцев». «Это разумно», – неохотно согласился Сергеев, посылая робота за другим сэндвичем. «В таком случае мне надо остаться здесь, пока не выкопают мой корабль. Местные жители больны, и их надо лечить. Когда их вылечат, я проведу перепись и выполню свою работу. Для всех наступит лучшая жизнь», — сказал Генри. «Дети отправятся лечиться и учиться на Форбургер, а потом вернутся строить здесь более разумное общество. Они сделают это скорее, чем чужаки». Генри криво улыбнулся. «Это, несомненно, трогательная затея». «Что?» — спросил Сергеев, более заинтересованный новым сэндвичем и пивом, чем разговором. «Дети всегда бунтуют, свысока смотрят на старшее поколение и даже думают, что их родители слишком тупы, чтобы понять идеи своих детей. Но на Слактере дети правы». Выпуск. Потом было сказано еще много речей, церемония закончилась. Кадеты выходили из строя, высоко подняв головы, и получали документы об окончании училища. Один за другим они проходили через эту простую церемонию, пока она не завершилась. Они больше не кадеты, они... «Патрульные, я приветствую вас!» — — сказал командор, и его голос потонул в радостных криках. Эхо отражалось от купола, стихнув только тогда, когда молодые люди выбежали из зала навстречу своим назначениям и своей судьбе. Командор остался один, думая уже о новых воспитанниках, которые прибудут завтра. Патрульные выходили из зала, с земли, распространять по планетам галактики закон и порядок. И в этом им помогут верные свиньи и преданные роботы, друзья человека, путешествующие вместе с ними в космосе и помогающие в завоевании Вселенной. Свинья, робот и человек рука об руку твердо шагают в удивительное будущее.